Стокгольм предстал перед ней во всем своем блеске, но тяжесть на сердце не отпускала ни на минуту. В другой день, проезжая по мосту Вестербрун, Эрика непременно залюбовалась бы залитым солнцем Риддерфьорденом. Но только не сегодня. Встреча, назначенная на 2 часа, занимала ее мысли от самой Фьельбаки. Марианна четко прояснила суть ситуации с юридической точки зрения. Если Анна и Лукас и дальше будут настаивать на продаже дома, ей придется подчиниться. Все, что Эрика может сделать, выкупить свою половину наследства согласно рыночной стоимости, что совершенно нереально, с учетом цен на недвижимость во Фьельбаке. Эрика не располагала и малой частью требуемой суммы. Разумеется, в случае продажи ей полагалась часть выручки, то есть пара-другая миллионов, по самым скромным подсчетам. Но деньги Эрику не интересовали. Никакие миллионы не смогли бы возместить боль утраты. Мысль о том, что какой-нибудь хлыщ, возомнивший себя морским жителем, только благодаря новоприобретенной посудине с парусом снесет террасу на фронтальной стене ради модного панорамного окна, приводила Эрику в бешенство. И ее опасения не были напрасны. Подобное случалось сплошь и рядом. Эрика свернула к зданию адвокатского бюро на Рунебергсгаттен, что в Эстермальме, с помпезным фасадом и колоннами из цельного мрамора. В лифте в последний раз оглядела в зеркале тщательно подобранный костюм. Она была здесь впервые, но прекрасно понимала, с какого рода адвокатами имеет дело Лукас. Накануне он великодушно разрешил ей явиться на встречу со своим представителем, но Эрика предпочла действовать в одиночку. Такая роскошь, как собственный адвокат, была ей просто не по карману. А вот с Анной и детьми Эрика охотно посидела бы в более непринужденной обстановке. К примеру, за чашкой кофе у них дома. Поведение сестры раздражало Эрику, но она решила делать все от нее зависящее, чтобы не дать их отношениям окончательно заглохнуть. В этом пункте Анна ее не поддержала, оправдавшись тем, что ситуация складывается и без того стрессовая. Лучше ограничиться совещанием в бюро. А когда Эрика предложила отдохнуть вместе, когда все дела будут улажены, Анна вдруг вспомнила, что договорилась встретиться с подругой. В общем, не одно, так другое. Очевидно, сестра ее избегала. Интересно только, по собственной инициативе или по указанию Лукаса. Он ведь работал, поэтому не смог бы проконтролировать их посиделки. Когда Эрика вошла, все были в сборе и с серьезными минами наблюдали, как Эрика с натянутой улыбкой приветствует крепким рукопожатием обоих адвокатов Лукаса. Сам он ограничился легким кивком. Анна из-за его спины неуверенно помахала сестре рукой. Потом все расселись и приступили к делу. Встреча не заняла много времени. Юристы сухо повторили то, что Эрика и без того знала, а именно, что Анна и Лукас имеют полное право инициировать продажу родительского дома. Если Эрике угодно выкупить свою половину, она может это сделать. Если же не может или не хочет, дом будет выставлен на продажу сразу после оценки его рыночной стоимости независимыми экспертами. Эрика посмотрела Анне в глаза. «Ты точно этого хочешь? Разве этот дом больше ничего для тебя не значит? Что подумали бы мама с папой, если бы узнали, что мы избавимся от него сразу, как только они уйдут? Это то, чего ты хочешь?» Эрика сделала акцент на слове «ты». Лукас заерзал на стуле. Анна опустила глаза и собрала с элегантного платья несколько невидимых пылинок. Ее светлые волосы были гладко зачесаны назад и собраны в хвост на затылке. «Зачем нам этот дом, Эрика? Что мы будем с ним делать? Со старыми домами всегда так много возни. Подумай о деньгах, которые мы можем выручить. Уверена, маме с папой пришелся бы по душе практический подход к делу. Я имею в виду, мы ведь не собираемся там жить. В этом случае мы с Лукасом предпочли бы летнюю виллу в стокгольмских Шхерах. Это, по крайней мере, ближе. И потом, что ты будешь делать там одна?» Лукас усмехался, заботливо похлопывая Анну по спине. Она все еще не решалась поднять голову. И снова Эрике бросилось в глаза, какой усталой выглядит ее младшая сестра. Похудела, черный костюм свободно висит на груди и талии, под глазами темнеют круги, на правой скуле припудренное синее пятнышко. От ярости и осознания собственного бессилия у Эрики потемнело в глазах. Она посмотрела на Лукаса, тот спокойно встретил ее взгляд. Он приехал прямо с работы, в костюме цвета графита, ослепительно-белой рубашке и темно-сером галстуке. Элегантный великосветский хлыщ. А ведь немало найдется женщин, которые сочтут его неотразимым. Самой Эрике казалось, будто на его лице лежит угрюмая тень, как невидимый мрачный светофильтр. Его черты были угловаты, скулы и челюсти резко очерчены. Зачесанные назад волосы, открывающие высокий лоб, подчеркивали эту особенность. Лукас не выглядел природным рыжим англичанином, скорее скандинавом с голубыми льдистыми глазами и белыми волосами. Полная, женственная, изогнутая верхняя губа придавала его облику какую-то декадентскую изысканность. Заметив, что Лукас косится на ее декольте, Эрика механически поправила жакет. Жест не ускользнул от его внимания, и это разозлило ее еще больше. Не хватало только, чтобы он вообразил себе, будто может ее смутить. По окончании заседания Эрика повернулась и пошла к выходу, не утруждая себя вежливыми прощальными фразами. Все, что нужно, было сказано. Скоро с ней свяжется человек, который оценит стоимость дома, после чего тот незамедлительно будет выставлен на продажу. Утешительные фразы били мимо цели. Она проиграла. В Стокгольме Эрика через знакомых снимала квартиру у приятной пары супругов-докторантов, но ехать туда не хотелось. Не чувствуя в себе сил и на пятичасовую поездку до Фьельбаки, она оставила машину на закрытой парковке возле площади Стюреплан и отправилась в Хюмле-Гордспаркен. Нужно было собраться с мыслями. Красивый парк, точно оазис, раскинувшийся в центре Стокгольма, навевал подходящее медитативное настроение. Снег, должно быть, только что выпал и все еще лежал на сухой траве. В Стокгольме он за какую-нибудь пару дней превращался в грязно-серое месиво. Эрика устроилась на одной из парковых скамеек, подложив под себя теплые перчатки. Воспаление мочевыводящих путей — не то, с чем можно шутить. И последнее, что ей было нужно в сложившейся ситуации. Наблюдая за людским потоком, текущим мимо нее по гравийным дорожкам, Эрика отпустила мысли на волю. Было время обеденного перерыва. Она успела отвыкнуть от столичной суеты. Стокгольмцы дни напролет проводили в погоне за чем-то таким, что никак не могли поймать. И Эрике вдруг захотелось вернуться во Фьельбаку. Она впервые оценила покой, которым исполнилась ее жизнь за последние несколько недель. Конечно, за это время многое произошло, но Эрика нашла мир в своей душе, чего с ней никогда не бывало в Стокгольме. Одинокий человек чувствует здесь себя в полной изоляции. Во Фьельбаке, так или иначе, она никогда не была одна. Там народ, по крайней мере, помнит о существовании соседей. Иногда, пожалуй, уделяет им даже слишком много внимания. Сплетники — зло. И все-таки это лучше отчуждение и ощущение абсолютной ненужности. И тут Эрика снова подумала об Алекс. Зачем та наезжала во Фьельбаку каждые выходные? С кем встречалась? И, наконец, главный вопрос — кто был отцом ее ребенка? В этот момент Эрика вспомнила о бумаге, которую сунула в карман в темном гардеробе. Удивительно только, как она могла забыть о ней позавчера вечером? Эрика нащупала скомканный листок и осторожно развернула его замерзшими пальцами. Это была ксерокопия статьи из Бохус-Ленингена. Даты Эрика не видела, но, судя по шрифту и черно-белой фотографии, газета была старой, похоже, годов 70-х. И люди на снимке, и история, о которой говорилось в статье, были ей знакомы. Зачем только Алекс хранила это в ящике письменного стола? Эрика встала и сунула листок обратно в карман. Дело сделано. Пора домой. Церемония получилась красивой и торжественной. Большинство скамей в церкви пустовали. Но и из присутствующих Александр узнали, конечно, далеко не все. Большая часть публики явилась сюда из любопытства. Семья и друзья занимали передние скамьи. Кроме родителей Алекс и Хенрика, Эрика узнала Франсин. Рядом с ней сидел высокий, светловолосый мужчина, похоже, муж. В целом все друзья свободно уместились на двух рядах. И это лишь подтвердило представление об Алекс, сложившееся у Эрики за последние дни. Окруженная бесчисленными знакомыми, она лишь немногих подпускала к себе близко. Сама Эрика предпочла укрыться на галерке. По дороге в церковь Биргит предложила ей занять место среди родственников, но Эрика отказалась. В сущности, Алекс давно была для нее чужой. Эрика ерзала на неудобной скамье. В детстве их с Анной каждое воскресенье вводили в церковь слушать бесконечные проповеди и псалмы, мелодии которых просто невозможно было запомнить. Чтобы хоть как-то развеяться, Эрика стала сочинять разные истории. Поначалу это были сказки о драконах и принцессах. Все они забылись, поскольку так и не были зафиксированы на бумаге. В подростковом возрасте истории стали более сентиментальными. Хотя тогда, войдя в трудный возраст, Эрика начала протестовать и нередко прогуливала службы. Как ни смешно, своим писательским поприщем, по крайней мере отчасти, она была обязана этой церкви. До сих пор Эрика не нашла свою веру. Церковь была для нее красивым зданием, овеянным многовековыми традициями, но не более. Проповедники не слишком преуспели, пытаясь приобщить Эрику к религии. В детстве их речи крутились больше вокруг грехов и преисподней. В них не было места любящему Богу, о существовании которого Эрика лишь слышала и присутствие которого совсем не чувствовала. На этот раз все выглядело иначе. Женщина в пастырской мантии перед алтарем говорила о надежде, спасении и любви. И Эрика пожалела, что не ее слушала здесь в детстве. Наблюдая за публикой, она обратила внимание на женщину рядом с Биргит в первом ряду. Биргит судорожно сжимала ее руку и время от времени клала голову на ее плечо. Вне сомнения, это была Юлия, младшая сестра Алекс. Она сидела слишком далеко, чтобы можно было разглядеть ее лицо. Но Эрика заметила, что молодая дама как будто сопротивляется ласкам матери. Юлия вздрагивала каждый раз, когда Биргит пыталась взять ее руку. Последнюю, впрочем, это не останавливало. Хотя, возможно, находясь в полувменяемом состоянии, она просто не воспринимала реакции Юлии. Солнце просачивалось сквозь высокие витражи. Сидеть на жесткой скамье стало невозможно. В нижней части спины запульсировала боль. Впрочем, все продолжалось сравнительно недолго. Когда церемония закончилась, Эрика некоторое время оставалась на месте и наблюдала за людьми, выходящими из церкви. Снаружи распогодилось и припекало почти невыносимо. Процессия спустилась к кладбищу и свежевырытой могиле, куда должны были опустить гроб Алекс. До родительских похорон Эрика не задумывалась над тем, как роют могилы зимой, когда земля промерзает. Теперь она знала, что выделенные под могилы участки специально подогревают, чтобы можно было копать. На пути к месту, выбранному для захоронения Алекс, Эрика миновала родительское надгробье. Она шла последней, поэтому задержалась возле серого камня. На нем лежал толстый слой снега, который Эрика тщательно смела рукой, после чего поспешила догонять небольшую группу, остановившуюся немного поодаль. Любопытные к тому времени по большей части отсеялись, и теперь гроб Алекс окружали только родственники и близкие друзья. На мгновение Эрика задумалась, насколько уместно ее присутствие в этом тесном кругу, но потом решила остаться. Она хотела проводить бывшую подругу к месту последнего упокоения. Хенрик стоял впереди, глубоко засунув руки в карманы. Опустив голову, он, не отрываясь, смотрел на гроб, медленно покрывавшийся цветами, в основном красными розами. Эрика задалась вопросом, не разглядывает ли он публику краем глаза, и подумала о том, что отец ребенка Алекс тоже должен быть где-то здесь. Когда гроб опустили в яму, тишину нарушил тягостный вздох Биргит. Карл Эрик стоял с сухими глазами, сжав губы. Все его силы уходили на то, чтобы поддерживать жену, во всех смыслах. Несколько в стороне Эрика увидела Юлию. Хенрик не преувеличил, назвав ее гадким утенком и полной противоположностью Алекс. Темные волосы Юлии, небрежно обкромсанные, торчали в разные стороны. Черты лица были грубы, глубоко посаженные глаза глядели из-под слишком длинной челки. Эрика не заметила косметики на ее лице, еще хранившим следы подростковых прыщей. Рядом с крупной бесформенной фигурой младшей дочери Биргит казалась еще более маленькой и хрупкой. Юлия была выше нее больше, чем на 10 сантиметров. Эрика, как завороженная, следила за игрой эмоций на этом некрасивом лице. Боль, гнев, ярость сменяли друг друга с быстротой молнии. Глаза оставались сухими. Юлия единственная не положила на гроб Алекс ни цветочка. Лишь только все было кончено, она повернулась к могиле спиной и пошла в направлении церкви. Каковы все-таки были отношения между сестрами? Нелегко должно быть, когда тебя постоянно сравнивают с Алекс. Само по себе это означает всегда быть в проигрыше. Юлия решительно шагала впереди. Расстояние между ней и остальными быстро увеличивалось. Подтянутые к ушам плечи выражали равнодушие и холодность. Хенрик догнал Эрику. «Планируется что-то вроде поминок. Будем рады вас видеть». «Не знаю пока», — процедила она сквозь зубы. «Может, все-таки заглянете, хоть ненадолго?» Она задумалась. «Ну, хорошо. Где это будет? У Оллы?» «Нет, мы решили собраться в доме Биргит и Карла Эрика. Несмотря ни на что, Алекс любила его. У нас с ним связано много теплых воспоминаний, так что лучшего места не найти. Хотя, возможно, после последнего посещения у вас остались от него другие впечатления». Эрика покраснела при мысли, что можно было считать последним посещением, и быстро опустила глаза. «Хорошо, я приду». Она подъехала на своей машине, которую оставила на парковке за Хокенбакинской школой. В доме было полно людей, так что, едва переступив порог, Эрика задумалась, не повернуть ли домой. Когда подошел Хенрик принять у нее пальто, отступать было поздно. Особенное оживление возникло вокруг обеденного стола, на котором на блюде возвышался бутербродный торт. Эрика выбрала большой кусок с креветкой и быстро отступила в угол, где могла без помех угощаться, наблюдая за присутствующими. Атмосфера вечера показалась ей, пожалуй, слишком оживленной, с учетом специфики повода. Царило нечто похожее на натянутое веселье полуофициальных светских вечеринок, плохо вязавшееся с мыслью о том, что совсем недавно в этом доме лежала мертвая Алекс. Эрика обвела взглядом зал. Биргит сидела в углу на диване и утирала глаза платком. Карл Эрик стоял, положив одну руку ей на плечо и держа в другой тарелку с тортом. Хенрик чувствовал себя как рыба в воде, занимаясь гостями. Он переходил от одной группы к другой, кивал, жал руки, принимал соболезнования, объявлял о том, что подоспели кексы и кофе. На любой другой вечеринке Хенрик Викнер выглядел бы идеальным хозяином, но только не на похоронах собственной жены. Иногда он останавливался на полпути, делал глубокий вздох и медлил минуту-другую. Только это и выдавало его напряжение. И единственной, кто выбивался из общей картины, снова была Юлия. Она сидела на подоконнике на веранде, подтянув ногу к стеклу и устремив взгляд в сторону моря. Все, кто приближался к ней с утешениями и соболезнованиями, быстро уходили прочь. Эрика вздрогнула, почувствовав чье-то прикосновение. Из ее чашки на блюдце выплеснулось немного кофе. «Простите, не хотела вас пугать». Франсин улыбалась. «Ничего страшного, просто я немного задумалась». «А Юлии?» — Франсин кивнула в сторону фигуры у окна. «Я заметила, вы разглядывали ее. Признаюсь, она меня заинтересовала. Всегда держится в стороне? Не могу взять в толк. Она оплакивает Алекс или озабочена чем-то своим? Наверное, нет на свете человека, который понимал бы Юлию. Ей ведь пришлось нелегко. Гадкий утенок вырос рядом с двумя прекрасными лебедями. Ее постоянно отталкивали, игнорировали». Дело даже не в том, что о Юлии плохо думали или говорили. Просто она была нежеланна. К примеру, живя во Франции, Алекс ни разу не упомянула о ней. Я очень удивилась, когда узнала, что у нее в Швеции есть младшая сестра. Она больше говорила о вас, чем о Юлии. Похоже, у вас были особые отношения с Александрой. Не знаю. Мы были детьми, и, как и все дети, клялись друг другу в верности и думали, что нас никто и ничто не разлучит. Но если б Алекс не уехала, с нами сталось бы то же, что и с другими девочками подросткового возраста. Мы ссорились бы из-за мальчиков, имели бы разный вкус в одежде, наконец, достигли бы разных ступеней социальной лестницы и расстались бы, променяв друг друга на тех, кто больше подходил бы нам на новые стадии развития. Но Алекс сильно влияла на мою жизнь, и не только в детстве. До сих пор не могу избавиться от ощущения, что она меня предала. Постоянно задаюсь вопросом, что я сделала не так. Ни с того, ни с сего она отдалилась от меня, а потом и вовсе уехала. Она стала мне чужой. Странно, но мне кажется, что сейчас я узнаю ее заново. Эрика вспомнила о кипе страниц, быстро растущей на ее письменном столе дома. До сих пор это были чужие впечатления и воспоминания, вперемешку с собственными мыслями и ощущениями. Эрика понятия не имела, как организовать все это в единое целое. Знала только, что надо что-то делать. Писательским инстинктом она угадывала здесь возможность создать, наконец, что-то настоящее. Но где проходила граница между ее литературными интересами и личной привязанностью к Алекс, оставалось для нее загадкой. Писательское любопытство побуждало Эрику рассмотреть историю смерти бывшей подруги в более личностном аспекте. В конце концов, что мешало ей оставить в покое Алекс и, повернувшись спиной ко всему оплакивающему ее клану, заняться, наконец, своими проблемами? Но вместо этого Эрика почему-то стояла здесь, в доме, переполненном людьми, большинство из которых она не знала. В этот момент Эрика вспомнила о картине, которую нашла в гардеробе в спальне. Она вдруг поняла, почему теплые тона, в которых художник изобразил обнаженное тело Алекс, показались ей знакомыми, и повернулась к Франсин. «Помните, я приходила к вам в галерею?» «Да. Там возле двери висела одна картина. Теплые цвета — желтый, красный, оранжевый. Понимаю, что вы имеете в виду. Но зачем вам она? Надеюсь, вы не надумали торговать предметами искусства?» Франсин улыбнулась. «Нет, мне просто интересно. Кто ее написал?» «Это печальная история», — Франсин вздохнула. «Художника зовут Андерс Нильсон, и он родом отсюда, из Фьельбаки. Это Алекс его открыла. Человек большого дарования и, к сожалению, конченый алкоголик. Тем самым он уничтожил себя как художника. Сейчас ведь мало передать картины в какую-нибудь галерею и ждать успеха. Художник должен быть хорошим маркетологом, показываться на вернисажах, ходить на мероприятия и полностью соответствовать сложившемуся образу человека искусства. Но Андерс Нильсон — спившийся тип, которого не каждый пустит к себе в гостиную. Время от времени нам удается продать то или иное его полотно понимающему клиенту, но звездой современного искусства Андерсу не стать. Рассуждая цинично, смерть от перепоя только увеличила бы его шансы. Мертвые художники всегда хорошо пробивались к широкой публике. Эрика с изумлением уставилась на миниатюрную фигурку перед собой. Франсин заметила ее реакцию и поспешила добавить. «Не думайте, что я так цинична. Просто уж очень обидно бывает, когда такой талантливый человек приносит все в жертву бутылке. Андерсу повезло, что Алекс увидела его картины. Иначе ими любовались бы только местные алкаши. Не думаю, что они в состоянии оценить по достоинству высокое искусство». Еще один кусочек пазла лег на место — но узора в целом Эрика все еще не видела. Почему Алекс хранила работу Андерса Нильсона в гардеробе? Может, хотела сделать подарок Хенрику или любовнику и заказала свой портрет мастеру, чей талант ценила? Звучало не слишком правдоподобно. Чувственность картины Нильсона явно указывала на особое отношение между художником и моделью. С другой стороны, Эрика так мало понимала в современной живописи, что не могла доверять своим ощущениям. По залу пробежало оживление — и все внимание Эрики переключилось на дверь, где несколько шокированная публика встречала новую группу гостей. Когда на пороге появилась Нелли Лоренс, на мгновение все затаили дыхание. Эрика тут же вспомнила статью, которую отыскала в спальне. Голова сразу разбухла от мыслей. С конца 1950-х благосостояние Фьельбаки было связано с консервной фабрикой Лоренцев. Там работала почти половина трудоспособного населения — и Лоренцы считались чем-то вроде королевской семьи в маленьком поселке. Но возможности для развития светской жизни здесь не имелось, поэтому клан держался особняком и с высоты холма, на котором стояла их огромная вилла, смотрел на Фьельбаку, как на свои владения. Фабрику основал Фабиан Лоренц в 1952 году. Выходец из рыбацкого рода, он должен был продолжить дело отца и деда. Но рыбные ресурсы истощались, и это заставило умного и амбициозного молодого человека ступить на другой путь. Он начинал с нуля, а после его смерти в конце 70-х вдова Нелли Лоренс получила не только безупречно функционирующее предприятие, но и значительное состояние. В отличие от супруга, которого в поселке любили, Нелли пользовалась репутацией бесчувственной и высокомерной особы. Она редко бывала на людях и общалась лишь с немногими — во время истинно королевских аудиенций, которые назначала сама. Именно поэтому появление Нелли Лоренс в доме Биргит и Карла Эрика произвело такой ошеломляющий эффект и дало пищу сплетням и пересудам на много месяцев вперед. В нависшей тишине был бы слышен стук упавшей булавки. Нелли милостиво позволила Хенрику снять с нее меха и под руку с ним вошла в гостиную. Устраиваясь в кресле между Биргит и Карлом Эриком, очень выборочно раздавала приветствие. Когда фру Лоренс погрузилась в светскую беседу с родителями Алекс, публика навострила уши. Одной из тех, кто удостоился кивка местной королевы, была Эрика. Она считалась ближайшей соседкой Лоренцев и незадолго после смерти родителей тоже удостоилась приглашения на чашку чая, которую вежливо отклонила, объяснив это тем, что еще не оправилась от потрясения. Сейчас Эрика наблюдала за Нелли, расточавшей Биргит и Карлу Эрику свои сдержанные чувства, если таковые вообще могли быть в этом высохшем теле, во что верилось с трудом. Худая, костлявая Нелли глянцевым остовом торчала из дорогого платья, Похоже, она всю жизнь морила себя голодом, чтобы поддерживать презентабельный вид. Но то, что скрашивается естественной свежестью в молодости, в старости выглядит иначе. Правда, на лице Нелли заострившимися чертами не было и следов морщин, но это лишь наводило мысль о скальпеле, пришедшем на помощь природе. Главное ее достоинство составляли волосы. Пышные, серебристо-седые, они были уложены в элегантную прическу и так туго стянуты на затылке, что кожа на лбу натянулась, придав лицу Нелли несколько удивленное выражение. По оценке Эрики, фру Лоренс было чуть за 80. Поговаривали, что в молодости она работала танцовщицей в одном из сомнительных заведений в Гетеборге, где ее и отыскал Фабиан. Это подтверждала вышколенная грация, сквозившая в каждом ее движении. Хотя, согласно официальной версии, Нелли никогда близко не подходила к танцевальным заведениям и была дочерью какого-то консула из Стокгольма. Утешив скорбящих родителей, Нелли вышла на веранду и подсела к Юлии. Публика не подала виду, из последних сил сдерживая нарастающее удивление. Разговоры продолжались, но все внимание было устремлено на странную пару. Эрика наблюдала за Нелли и Юлией из своего угла, куда удалилась после того, как от нее отошла Франсин. Впервые за сегодняшний день она видела улыбку на лице Юлии. Девушка спрыгнула с подоконника и села на ротанговый диванчик рядом с Нелли, где они долго шептались, прижавшись друг к другу. Что могло быть общего у этих столь разных женщин? Эрика покосилась в сторону Биргит. На лице матери Алекс высохли слезы. Она смотрела на Юлию округлившимися от ужаса глазами. Интерес к Нелли сразу принял другой оборот. Теперь Эрика думала о том, что, возможно, ей и стоило бы посидеть с фру Лоренс за чашкой чая. Покинув дом на холме, Эрика почувствовала облегчение и полной грудью вдохнула свежий зимний воздух. Патрик волновался. Давненько он не готовил ужин для женщины, тем более той, которая ему нравилась. Все должно было быть в лучшем виде. Мурлыча под нос песню, Патрик нарезал огурцы для салата. После долгих и мучительных размышлений он остановил выбор на говяжьем филе, которое сейчас томилось в духовке на последней стадии готовности. Соус пузырился на огне сверху, и у Патрика заурчало в желудке. День выдался тяжелый. Уйти с работы пораньше не получилось, поэтому прибираться пришлось в срочном порядке. Патрик не подозревал, в какой упадок пришел дом с тех пор, как ушла Карин. Но Эрика не должна была все это видеть. Было бы обидно подпасть под стереотип молодого холостяка с вечным бардаком в квартире и пустым холодильником. Выходит, Карин в одиночку тащила весь этот немалый воз, а он принимал домашний уют как должное. Он вообще многое принимал как должное, не задумываясь о том, скольких усилий это требует. Когда в дверь позвонили, Патрик снял передник и в последний раз оглядел себя в зеркале. Волосы, несмотря на пенку, торчали в разные стороны. Эрика, как всегда, выглядела фантастически. Щеки раскраснелись от мороза, пышные светлые локоны падали на воротник пуховой куртки. Патрик слегка приобнял гостью, вдохнув запах парфюма, и впустил ее в тепло. Накрытый стол ждал. Пока разогревалось мясо, можно было заняться салатом. Патрик из-под тишка наблюдал, как Эрика расправляется с половинкой фаршированного креветками авокадо. Он хотел угадать ее реакцию. «Вот уж не думала, что ты способен сообразить обед из трех блюд», — сказала Эрика, жуя авокадо. «Для меня самого это стало неожиданностью», — признался Патрик. «Ну, будем?» — он поднял бокал. «И добро пожаловать в ресторан Хедстрём». Они сомкнули бокалы, пригубили холодное белое вино и занялись едой. «Как ты?» — Патрик посмотрел на Эрику из-под нависшей челки. «Ничего, в последнее время стало легче». «Как ты вообще оказалась на допросе? Сколько лет прошло с тех пор, как ты общалась с Алекс и ее семьей?» 25, не меньше. Честно говоря, сама не знаю. Я как будто попала в смерч, и теперь не могу или не хочу из него выбираться. Думаю, Биргит, я нужна как напоминание о лучших временах. Но в общем и целом, я далека от всего этого, поэтому мое присутствие на допросе совершенно не важно». Она вздохнула. «Как расследование? Выяснили что-нибудь?» «Извини, но я не могу обсуждать эту тему». «Понимаю. Прости, я не подумала». «Ничего страшного. Я даже рассчитываю на твою помощь. Ты ведь знала эту семью раньше и общаешься с ними сейчас. Можешь поделиться своими впечатлениями о людях, которые окружали Алекс?» Эрика отложила приборы и задумалась, как бы понятнее изложить свои ощущения. Патрик внимательно слушал, по ходу подавая горячее. Задавал вопросы. Его удивляло, как у Эрики получилось собрать столько информации за такой короткий срок. Женщина, которая до сих пор была для Патрика безликой жертвой убийства, на глазах обретала плоть и кровь. «Понимаю, что ты не можешь об этом говорить, но... может, у вас уже есть какие-нибудь версии? Кто ее убил?» «Нет, признаюсь, в расследовании мы не особенно продвинулись. Любая наводка будет как нельзя кстати». Патрик вздохнул, провел пальцем по краю бокала. Эрика думала. «У меня есть еще кое-что, что, возможно, будет тебе интересно». Она потянулась за сумочкой и вытащила на стол сложенную бумажку. Патрик развернул газету и вопросительно поднял брови. «И при чем здесь Александра?» «Я задаю себе тот же вопрос. Эту газету я нашла в ворохе нижнего белья Алекс, в ящике ее письменного стола». «Нашла?» — еще больше удивился он. «И когда же ты успела заглянуть в ее письменный стол?» Потому как покраснела Эрика, Патрик понял, что она от него что-то скрывает. «Ну, как-то вечером я вошла в ее дом и порылась там немножко». «Ты что сделала?» «Знаю, знаю, молчи. Это была чудовищная глупость с моей стороны. Со мной так всегда. Сначала делаю, потом думаю». Эрика продолжала говорить, только чтобы не дать Патрику вставить слово. «Так или иначе, вышло так, что эта газета из ящика Алекс попала ко мне». Хедстрём не стала уточнять, как же это так вышло, благоразумно рассудив, что этого ему лучше не знать. «Как ты думаешь, что бы это значило?» — продолжала Эрика. «История 25-летней давности. Как она может быть связана с Алекс?» «Что ты вообще об этом знаешь?» — спросил Патрик. «Не больше, чем здесь написано. Нильс Лоренс, сын Нелли и Фабиана Лоренсов, бесследно пропал в 77-м году. Тело так и не нашли, хотя версий было много. Одни полагали, что он утонул в море, другие, что сбежал за границу, прихватив отцовские денежки. Судя по тому, что я о нем слышала, Нильс Лоренс не был симпатичным парнем, поэтому многим больше пришлась по душе вторая версия. Думаю, Нелли просто избаловала своего единственного сына. После его исчезновения она была безутешна, а Фабиан и вовсе не оправился. Умер от сердечного приступа годом позже. И теперь единственный наследник их состояния — приемный сын, которого они взяли за год или около того до исчезновения Нильса. Официально Нелли усыновила его только через 2 года после смерти мужа. Это лишь малая часть того, что говорили об этом в поселке. И я все еще не понимаю, при чем здесь Алекс. Их семьи связаны как будто только тем, что одно время Карл Эрик работал в конторе при Лоренцевской фабрике. Еще до того, как они переехали в Гетеборг. Мы с Алекс тогда были маленькие. То есть с тех пор прошло больше 25 лет. Тут Эрика вспомнила недавний вечер в доме Карла Эрика и Биргит и рассказала Патрику о появлении там Нелли и о том, что она почти все время говорила с одной Юлией. «Я все еще не представляю себе, как с этим связано Алекс, но что-то в этом есть. В жизни Алекс всплыло что-то из прошлого», — так говорила Франсин, которая вместе с ней держала галерею. «Большего она не знала». «Но я думаю, что здесь есть какая-то связь». Эрике было стыдно, поскольку она не открыла Патрику всей правды. Один маленький, но очень заметный кусочек пазла все-таки от него утаила. До поры, во всяком случае. «Против женской интуиции мои аргументы бессильны», — Хедстрём вздохнул. «Хочешь еще вина?» «Да, спасибо». Эрика оглядела кухню. «Как у тебя уютно. Это интерьер твоя идея?» «Нет, к сожалению». Все это устроила Карин. «Карин? А что, собственно, произошло? Я не в курсе». «Ну, история стара как мир. Девушка познакомилась с певцом из танцевальной группы. Знаешь, такие парни в куртках до пояса». «Ты шутишь?» «Увы, нет. Только не тогда, когда меня кладут на лопатки. Она бросила меня ради Лейфа Ларсена, звезды из Бохуслена, из еще более звездной группы «Лефис». Самая клевая на западном побережье стрижка — маллет. Что я мог противопоставить его лоферам с кисточками?» Эрика округлила глаза. Патрик улыбался. «Я, конечно, немного преувеличил, но все примерно так и было. Ужасно. Просто не верится. Я долго жалел себя, но теперь все в порядке. Не блестяще, но в порядке». Эрика поспешила сменить тему. «Новость о ее беременности — это просто бомба». Патрик терпеливо ждал продолжения. Поразмыслив, Эрика решила развивать тему беременности, но на этот раз заговорила тихо, неуверенно, запинаясь и подбирая слова. Лучшая подруга Алекс утверждает, что отец ребенка не Хенрик. Хедстрём поднял бровь и присвистнул. Франсин говорила, что Алекс приезжала во Фьельбаку, чтобы с кем-то здесь встречаться, продолжила Эрика. Она никогда не хотела ребенка от Хенрика, но все изменилось, когда появился этот мужчина. Алекс очень любила своего будущего ребенка, и Франсин видит в этом еще одну причину не верить в самоубийство. Она говорит, что впервые в жизни видела Алекс счастливой. Она знает, кто этот мужчина? Нет, об этом Алекс никому не говорила. И как ее муж относился к тому, что она уезжала во Фьельбаку каждые выходные без него? Он знал, что она с кем-то встречается? Патрик сделал глоток и почувствовал, что его щеки порозовели. От вина или близости Эрики этого он не знал. «Похоже, у них вообще были очень странные отношения», — сказала Эрика. «Я встречалась с Хенриком в Гетеборге, и у меня сложилось впечатление, будто они жили каждой своей жизнью. Вообще трудно сказать, что он знает, а чего не знает. У этого человека вместо лица каменная маска, и то, что нужно, он умеет хранить при себе». «В таких случаях иногда срабатывает эффект скороварки», — ввернул Патрик. «Когда внутри скапливается слишком много, может рвануть. Тебе не кажется, что именно так оно и вышло на этот раз? Обманутый муж, наконец, не выдержал и убил неверную жену». «Я не знаю, правда. Мне кажется только, что мы с тобой слишком много выпили, чтобы рассуждать о таких вещах. Давай оставим тему убийства до следующего раза, хорошо?» Патрик согласился, и они сомкнули бокалы еще раз. А потом переместились на диван и провели остаток вечера в разговорах о чем угодно, только не об этом. Эрика рассказала о своей жизни, проблемах с домом и тоске по родителям. Патрик признался, что развод выбил его из колеи, что он злится на Карин за то, что снова оказался в начале дистанции именно в тот момент, когда был готов завести детей и стать настоящим семьянином. Когда они молчали, думая каждый о своем, Патрик едва удержался, чтобы не поцеловать ее. А потом момент был упущен. Глава третья. Он видел, как ее выносят. Ему хотелось взвыть или броситься на ее накрытое простыней тело, остаться с ней навсегда. Теперь она ушла насовсем. Чужие люди будут ковыряться в ее теле, и никто из них не увидит в нем красоты, которую видел он. Для них она всего лишь кусок мяса, номер на бумаге, без жизни, без огня. Левой рукой он провел по своей правой ладони, еще вчера ласкавшей ее руку. Потом прижал ладонь к щеке и попытался вспомнить холод ее кожи. Он ничего не почувствовал. Она ушла. Лампы мерцали голубым. Люди сновали туда-сюда. Зачем они бегают, когда все кончено? Его не замечали. Он был невидим, как и всегда, но это не имело никакого значения. Она его видела. Она всегда его видела. Когда она поднимала на него голубые глаза, он чувствовал себя видимым. Теперь все это в прошлом. Борьба угасла. Он стоял в куче пепла и смотрел, как уносят его жизнь, скрытую под желтым больничным покрывалом. Когда доходишь до конца дороги, выбора пути нет. Он всегда знал это, и вот теперь это время пришло. Он его ждал. Она ушла навсегда. Фру Лоренс как будто немного удивилась, услышав в трубке ее голос. На мгновение Эрика подумала, не делает ли она из мухи слона, но факты говорили за себя. Появление Нелли на поминках Алекс и в самом деле выглядело странно. Особенно то, что она весь вечер беседовала с одной Юлией. Карл Эрик действительно работал на фабрике Флориана Лоренса вплоть до отъезда в Гетеборг. Но лично, насколько было известно Эрике, они не общались. На социальной лестнице Карлсоны стояли гораздо ниже Лоренцев. Салон, куда проводили Эрику, был обустроен со вкусом. Вид из окна разворачивался от гавани в одной стороне до открытого морского горизонта за островами в другой. Отражаясь от покрытого снегом льда, солнце рассыпалось слепящими искрами. В такие дни зимние виды навевают воспоминания о лете. Они устроились на изящных диванах. Поданные на серебряном подносе канапе оказались вкусными, и Эрике пришлось побороться с собой, чтобы не съесть их все сразу. Она не хотела демонстрировать плохие манеры. Хозяйка ограничилась одной штукой. из страха нарастить на старых костях хоть немного жира. Разговор получился вялый, но вполне светский. В длинных паузах под мерное тиканье часов слышалось, как обе осторожно потягивают чай. Обсуждали нейтральные темы. Отток народа из Фьельбаки, проблемы с занятостью и то, как печально, что все больше красивых старых домов покупается заезжими туристами под летние дачи. Нелли вспомнила, как бывало раньше, когда она, молодая, только что переехала сюда к мужу. Эрика слушала внимательно, задавала вопросы. Они как будто ходили кругами вокруг того, что, так или иначе, не могло остаться незатронутым. Первой решилась Эрика. «Жаль, что нам приходится видеться при таких трагических обстоятельствах», — робко начала она. «Да, да, такая молодая женщина. Не знала, что вы так близко знакомы с Карлгренами. Карл Эрик работал у нас много лет. Конечно, мы общались и с его семьей по разным поводам. Я просто не могла не зайти к ним, хотя бы ненадолго». Нелли опустила глаза. Пальцы нервно теребили на колене ткань платья. «Но у меня сложилось впечатление, будто вы знаете и Юлию», — продолжала Эрика. «Она ведь еще не родилась, когда Карлгрены жили во Фьельбаке. Чуть заметное движение спиной, легкий кивок — вот и все, что выдало недовольство фру Лоренс». Она махнула рукой в золотых перстнях. «Юлия — это мое недавнее знакомство. Очень приятная молодая дама, на мой взгляд, и совсем не похожа на свою вульгарную сестру. В отличие от Александры, у Юлии есть характер, и это делает ее намного интересней». Нелли прикрыла рот рукой. Она не только забыла, что говорит о мертвой женщине, но и на долю секунды обнаружила маленькую трещинку в сверкающем фасаде. И то, что успела увидеть там Эрика, было чистой воды ненавистью. Откуда? Если фру Лоренс и знала Александру, то разве ребенком? Не успела Нелли загладить свою оплошность, как зазвонил телефон, и она удалилась с явным облегчением на лице. Эрика воспользовалась моментом, чтобы оглядеться. Стиль комнаты был выдержан безупречно, но отдавал безликостью. Во всем чувствовалась направляющая рука дизайнера. Ни одной случайной детали. Поневоле Эрика вспомнила родительский дом. Обустраивая его, отец с матерью меньше всего думали о красоте, зато каждая мелочь знала свое место и в нужный момент всегда оказывалась под рукой. И чего стоил этот блестящий музейный интерьер по сравнению с уютом небогатого дома? Единственным, что хоть как-то оживляло обстановку, были семейные портреты на каминной полке. Эрика подалась вперед, чтобы рассмотреть их как следует. Фотографии располагались слева направо в хронологическом порядке, и самое первое, черно-белое, представляло элегантную пару в свадебных нарядах. Нелли в подвенечном платье и в самом деле была ослепительна. Зато Фабиан довольно неуклюже смотрелся во фраке. На следующем снимке она держала на руках малыша. Фабиан рядом выглядел все таким же напряженным и серьезным. Далее шли портреты мальчика, начиная с младенчества, иногда рядом с матерью, иногда без нее. На последнем ему было около 25 лет. Нильс Лоренс — пропавший сын. Начиная со второго снимка, могло показаться, что семья состоит только из него и Нелли. Хотя, похоже, красоваться перед объективом — удовольствие совсем не в духе Фабиана, предпочитавшего прятаться за камерой. Не было отца и ни на одной из фотографий с приемным сыном Яном. Эрика обратила внимание на стол в углу. Темный, вишневого дерева, украшенный изысканной инкрустацией. Она поводила пальцем, следуя узорам на пустой столешнице. Похоже, эта вещь стояла здесь только для красоты. Эрика подавила в себе искушение заглянуть в ящики. Телефонный разговор затянулся, но Нелли могла вернуться в любую секунду. Рядом стояла мусорная корзина. Эрика вытащила из нее скомканную бумажку, развернула и, прочитав, быстро вернула на место. История становилась все более интересной. За спиной кто-то откашлялся. В дверях, вопросительно подняв брови, стоял Ян Лоренс. Эрика задалась вопросом, как давно он здесь появился. «Эрика Фальки, если не ошибаюсь?» «Именно так. А вы, должно быть, Ян, сын Нелли». «Точно. Приятно познакомиться. Последнее время вы у нас что-то вроде местной знаменитости, так?» Широко улыбаясь, он подошел к ней и протянул руку, которую Эрика взяла с опаской. Было в этом типе что-то жуткое, отчего волоски на ее руке встали дыбом. Когда Ян задержал ее ладонь в своей, Эрика подавила желание вырвать руку. Похоже, он явился прямо с делового совещания, в тщательно выглаженном костюме и с портфелем в руке. Эрика знала, что Ян ведет семейный бизнес, причем неплохо справляется. На зачесанных назад волосах лежало, пожалуй, слишком много воска. Губы были несколько полноватыми для мужчины, красивые глаза оттеняли длинные ресницы. Женственность лица нарушала мощная нижняя челюсть с ямочкой на подбородке. При этом трудно было сказать, насколько оно привлекательно или некрасиво. На Эрику Ян Лоренс произвел скорее отталкивающее впечатление, но это было не более чем смутное ощущение, не подкрепленное рациональными доводами. «То есть маме удалось, наконец, заманить вас к нам? Она мечтала об этом с тех пор, как вышла ваша первая книга. Я поняла, что мое появление здесь стало событием века. Ваша мама давно приглашала меня, но до сих пор не получалось прийти. Я слышала о ваших родителях. Какая трагедия. Приношу искренние соболезнования». Уголки его губ печально опустились, но глаза оставались все такими же равнодушными. Нелли вернулась. Ян наклонился поцеловать мать в щеку, которую та подставила, не изменившись в лице. «Какая радость, мама, что Эрика наконец смогла прийти. Ты так долго ждала этого дня?» «Да, это большая радость». Она села на диван и схватилась за правый локоть. Лицо ее исказило гримаса боли. «Что с тобой, мама?» — забеспокоился Ян. «Принести таблетки?» Он взял ее за плечо, но Нелли сбросила его руку. «Ничего страшного. Старческие спазмы, не более того. Разве ты не должен быть на фабрике?» «Заехал взять кое-какие бумаги. Оставляю вас одних. Береги себя, мама». В ответ Нелли что-то фыркнула. Сочувствие казалось искренним, но Эрика могла поклясться, что видела улыбку на губах Яна, когда он, в последний раз обернувшись, покидал комнату. «Не становитесь старухой, моя милая», — сказала Нелли после его ухода. «С каждым годом идея скалы чести представляется мне все менее нелепой. Примечание. Скала чести — понятие, связанное с принятым у некоторых древних народов, в том числе скандинавских, обычаем лишать стариков жизни, сбрасывая их со скалы. Конец примечания. Остается надеяться на старческий маразм, который позволит мне снова чувствовать себя 20-летней. Да, это было бы совсем неплохо», — фру Лоренс горько улыбнулась. Тема для разговора назревала не самая приятная, и Эрика, пробормотав что-то в ответ, поспешила сменить ее. «В любом случае, вас должно утешать, что сын так успешно справляется с семейным бизнесом. Насколько я понимаю, он и его жена живут с вами?» «Утешать?» — переспросила Нелли. «Да, возможно». Задержав взгляд на фотографиях на каминной полке, она замолчала. Расспрашивать ее Эрика не решилась. «Но хватит обо мне и о нас. Вы работаете над новой книгой?» «Должна признаться, до сих пор влюблена в вашу первую, о Карен Бойе». Примечание. Карен Бойе, 1900-1941. Шведская писательница и поэтесса. Конец примечания. «У вас она получилась такая живая? Как вообще вышло, что вы пишете только о женщинах?» «Думаю, случайно», — ответила Эрика. «Моя выпускная работа в университете была посвящена знаменитым шведским писательницам. Тема так заинтересовала меня, что я решила продолжить ее. Правда, несколько в другом ключе. Мне стало любопытно, что это были за люди. Начала я, как вам, наверное, известно, с Анны Марии Ленгрен, потому что о ней знала меньше всего». Примечание. Анна Мария Ленгрен, 1754-1817, шведская поэтесса. Конец примечания. Ну а дальше пошли другие. Сейчас пишу о Сельме Лагерлёв, и есть очень интересные находки. А вы не пытались создать что-нибудь другое? Я имела в виду не биографическое. У вас такой роскошный язык. Я много думала об этом, — ответила Эрика, стараясь подавить смущение. Но сейчас я занимаюсь Сельмой Лагерлёв, а дальше посмотрим. Она посмотрела на часы. Кстати, о книгах. Вынуждена откланяться. Хотя мой рабочий день не нормирован, я должна сделать положенное количество страниц. Выбиваться из ритма рискованно. Большое спасибо за чай и вкусное канапе. «Меня благодарить не за что. Приятно было повидаться». Нелли грациозно поднялась с дивана. Боль в руке, похоже, прошла. «Я провожу вас. Раньше это сделала бы наша домработница Вера, но теперь домработницы не в моде, Да и мало кто может позволить себе такую роскошь. Мы-то можем, но Ян категорически не хочет чужого человека в доме. При этом он ничего не имеет против того, чтобы Вера приходила к нам раз в неделю убираться. Кто их поймет, молодых? Похоже, их знакомство за этот вечер успело перейти в новую стадию, потому что, когда гостья протянула хозяйке руку на прощанье, та, проигнорировав этот жест, поцеловала ее в щеку. Эрика, сразу почувствовав себя светской дамой, поспешила домой. Она не стала объяснять Нелли истинную причину своего раннего ухода. Часы показывали без 22. В 2 ожидался маклер, который должен был посмотреть дом в связи с предстоящей продажей. Эрика заскрипела зубами при мысли, что кто-то чужой будет бродить по комнатам, мысленно переводя в деньги то, что составляло ее жизнь. Но у нее не было иного выхода, кроме как предоставить событиям идти своим чередом. Эрика оставила машину дома, поэтому убыстрила шаг, чтобы успеть вовремя. С другой стороны, разве он не может подождать минутку-другую? С какой стати ей бежать, сломя голову? Мысли взяли более приятное направление. Пятничный ужин с Хедстримом превзошел все ее ожидания. До сих пор в глазах Эрики Патрик был чем-то вроде любимого, но иногда надоедливого младшего брата. Таким она ожидала увидеть его и в этот раз, но вместо этого обнаружила зрелого мужчину, доброжелательного и с чувством юмора. Это стало для нее приятным открытием. И теперь Эрика спрашивала себя, представится ли ей случай, в свою очередь, пригласить Патрика к себе домой с ответным визитом. Последний подъем на пути к кемпингу в Сельвике выглядел пологим, но на самом деле был очень длинным и крутым. Эрика тяжело дышала, поворачивая к дому, и, не дойдя, встала на полпути. У ворот был припаркован большой «Мерседес», и не нужно было долго гадать, кто его владелец. Дело, и без того неприятное, принимало куда более жесткий оборот. «Привет, Эрика!» Перед входной дверью стоял Лукас, сложив руки на груди. «Что ты здесь делаешь? Значит, так теперь встречают любимого зятя?» Его шведский был не без акцента, но грамматически безупречен. Лукас развел руки, словно собирался ее обнять. Эрика отстранилась, что, конечно, тоже не было для него неожиданностью. Вообще, Эрика с самого начала поняла, с кем имеет дело, поэтому в присутствии Лукаса вела себя осторожно. Больше всего ей сейчас хотелось влепить ему пощечину, отчего Эрика воздерживалась, опасаясь последствий. «Так что ты тут делаешь?» — повторила она вопрос. «Если я правильно понимаю...» «Четверть этого дома моя». С этими словами он сделал в сторону дома жест, исполненный такой уверенности, будто речь шла о четвертой части земного шара. «Половина моя, половина Анны», — возразила Эрика. «При чем здесь ты?» «Ты плохо знаешь семейный кодекс», — Лукас оскалился. «Хотя это как раз понятно, иначе давно бы нашла какого-нибудь чокнутого себе в пару. В любом случае, ты должна была слышать, что хорошие супруги все делят между собой поровну. Все, в том числе и этот дом с видом на море». Эрика всегда помнила об этом и не переставала упрекать родителей в том, что они не отписали дом в дар обеим дочерям. Тоже ведь знали, что за тип Лукас, но, вероятно, не рассчитывали умереть так скоро. Никто не хочет иметь перед глазами постоянное напоминание о собственной смерти. Вот и мама с папой все откладывали момент составления завещания. Эрика проглотила оскорбительный намек на ее семейное положение. Она предпочла бы просидеть остаток жизни на вершине стеклянной горы, чем связываться с таким типом, как Лукас. «Я хотел быть здесь, когда маклер будет осматривать дом. Не лишний знает, сколько все это стоит. Мы ведь хотим сделать все как положено, не так ли?» Снова зловещая улыбка. Эрика отперла дверь, оттолкнула Лукаса и прошла в дом. Маклер запаздывал, но она надеялась, что тот скоро объявится. Уж очень не хотелось лишнюю минуту оставаться с Лукасом один на один. Он вошел после нее. Эрика повесила куртку и отправилась убираться на кухне. Игнорировать Лукаса — вот и все, что ей оставалось. Она слышала, как он бродит по дому. Лукас был здесь всего в третий или четвертый раз. Красота в простом — не то, что он мог оценить. Желанием встречаться с семьей жены также никогда не горел. Отец терпеть не мог зятя, и эта неприязнь была взаимной. Анна всегда приезжала с детьми и без мужа. Эрике не нравилась эта его манера ощупывать мебель и побрякушки, будто ко всему прицениваясь. Так хотелось взять тряпку и протереть каждую мелочь, которой касались его руки. Эрика облегченно вздохнула, увидев в окно седого мужчину, повернувшего к воротам на большой Вольво, и поспешила открыть ему дверь, после чего ушла и заперлась у себя в комнате. Видеть, как пересчитываются на деньги ее детские воспоминания, а всему, что так ей дорого, назначается цена за квадратный метр, было свыше ее сил. Компьютер был включен. Текст висел на мониторе, готовый для работы. Сегодня Эрика, разнообразия ради, поднялась с постели пораньше и успела написать 4 страницы предварительного наброска книги об Алекс, которые сейчас села перечитывать. Она все еще не представляла себе, как это будет выглядеть в целом. Пока смерть Алекс представлялась самоубийством, главный вопрос книги «почему?» задавал повествованию скорее документальное направление. Но сейчас собранный материал все больше стремился принять форму детектива, жанра, в котором Эрика чувствовала себя не вполне уверенно. Ее интересовали люди, их отношения и психология, то, что авторы криминального жанра нередко приносят в жертву, леденящим кровь ужасом и бегающим по телу мурашкам. Больше всего в литературе Эрика ненавидела клише. Она чувствовала, что хочет создать нечто совсем другое, попытаться описать, что могло заставить человека совершить самый непростительный из грехов — отнять жизнь у себе подобного. До сих пор Эрика следовала в записях хронологическому порядку, аккуратно излагая чужие мнения и версии, перемежающиеся с собственными мыслями и наблюдениями. Собранный материал предстояло обработать, сократить и смонтировать так, чтобы как можно больше приблизить его к правде. Теперь Эрику меньше всего заботило, как на это отреагируют родственники Алекс. Она жалела, что не открыла Патрику всего, что видела в доме убитой подруги. Ей следовало бы рассказать ему и о напугавшем ее таинственном посетителе, и о картине, которая нашлась в гардеробе, о возникшем вдруг чувстве, будто в комнате чего-то не хватает. Эрика воздержалась от того, чтобы немедленно звонить Патрику, но пообещала исправить оплошность при первом же представившемся случае. Мужчины бродили по дому. Наверное, поведение Эрики должно было показаться маклеру странным, едва поздороваться и тут же скрыться из глаз. Эрика чувствовала себя беспомощной в сложившейся ситуации, но, скрипя сердце, решила продемонстрировать хорошие манеры, которые, несмотря ни на что, у нее были. Когда она вошла в гостиную, Лукас, спустив в ход все свое красноречие, расписывал бесподобный свет, проникающий через зарешеченные окна со стороны моря. Эрике это показалось странным. Она и не знала, что прячущиеся под камнями существа так любят солнце. Лукас виделся ей чем-то вроде гигантского жука в сверкающем панцире, которого так хотелось навсегда вычеркнуть из жизни одним движением ноги. «Извините, что оставила вас», — начала Эрика. «Нужно было доделать кое-какие срочные дела». Она широко улыбнулась, протягивая руку маклеру. «Чиэль Эк», — представился тот. И тут же поспешил заверить, что не подумала хозяйке ничего плохого. Продажа дома — дело деликатное. Если бы она только знала, какие случаи бывали в его практике. Эрика улыбнулась и озорно моргнула, взмахнув ресницами. Взгляд Лукаса стал настороженным. «Не хотела вам мешать, но как далеко вы продвинулись?» — спросила она. «Ваш зять только что показывал мне замечательную гостиную. Должен заметить, все тут обставлено с тонким вкусом. А какие окна! Какое прекрасное естественное освещение! Да, жаль только, что дует так немилосердно». «Дует?» «Да, к сожалению, окна плохо проконопачены, поэтому при малейшем ветре главное поскорее напялить на себя самые толстые шерстяные носки. Но ведь это не такая неразрешимая проблема — утеплить окна». Лукас выпучил глаза как безумный, но Эрика не обратила на него внимания. Вместо этого она взяла маклера Чиэля под руку так, что, будь он собакой, непременно завилял бы хвостом. «Если здесь наверху вы уже все посмотрели, то обязательно должны увидеть подвал. И не обращайте внимания на запах плесени. Он не опасен, если вы, конечно, не аллергик. Одно время я почти не вылезала из подвала, и, как видите, до сих пор жива. Доктора говорят, что астма не имеет к плесени никакого отношения». Тут Эрика, перегнувшись почти пополам, изобразила страшный приступ кашля. Краем глаза она видела, как налилось кровью лицо Лукаса. Эрика понимала, что ее блеф раскроется, стоит только маклеру Чиэлю провести проверку, но не могла отказать себе в удовольствии лишний раз позлить ненавистного зятя. Оценив все достоинства и недостатки подвала, маклер Чьери с облегчением вышел на свежий воздух. Лукас молчал, и Эрика спрашивала себя, не зашла ли ее шутка слишком далеко. Он прекрасно понимал, что ни одно из разоблачений Эрики не имеет под собой почвы, но она выставила его на посмешище, а это было то, чего Лукас Максвелл не спускал никому. Эрика не без дрожи в коленях наблюдала, как уезжал маклер, как приветливо махал рукой, обещая в скором времени прислать сертифицированного оценщика, который еще раз осмотрит весь дом от чердака до подвала. Она еще раз вошла в гостиную за Лукасом и секунду спустя оказалась прижатой к стене. Лукас схватил ее за горло. Лицо с выпученными глазами нависло в паре сантиметров от ее носа. В этот момент Эрика поняла, почему сестра не решается разорвать отношения с этим человеком. «Ты никогда, никогда больше не сделаешь ничего подобного», — прошипел он, брызжа слюной. «Никому, слышишь, никому еще не сходило с рук выставлять меня дураком». Эрика боялась пошевелиться и только молилась про себя, чтобы он как можно скорее покинул ее дом. К ее удивлению, Лукас именно так и сделал. Он отпустил ее горло, повернулся и пошел к двери. Но не успела Эрика облегченно вздохнуть, быстро повернулся и снова оказался возле нее. Она опешила. Лукас вцепился ей в волосы и прижал ее рот к своему. Затем просунул язык между ее губами и с такой силой схватил ее за грудь, что бюстгальтер врезался в кожу. Потом развернулся с улыбкой и секунду спустя исчез за дверью. Лишь услышав звук удаляющейся машины, Эрика решилась пошевелиться. Она опустилась на пол вдоль стены и зажала ладонью рот. Поцелуй Лукаса был ужаснее, чем хватка за горло. Все тело дрожало, как осиновый лист. Обхватив руками голову, Эрика ткнулась лицом в колени и зарыдала. Она оплакивала не себя, а Анну. Утро понедельника было явно не его время. Лишь к 11 часам Патрик начинал чувствовать себя человеком. На этот раз из полусонного состояния его вывел звук с размахом опустившейся на стол кипы бумаг. Удар был настолько сильный, что Патрик ожидал увидеть перед собой кипу вдвое больше. Анника Янсен рассмеялась и сделала невинное лицо. «Ты как будто хотел прочитать все, что было написано за год о семье Лоренсов? Я проделала громадную работу, выудив из архива все до последней буквы. И какова благодарность? Тяжкий вздох. Куда подевалась твоя природная вежливость, Патрик?» Он улыбнулся. «Ты заслуживаешь благодарности ежеминутно и ежесекундно, Аника. Но и это не все. Не будь ты замужем, я женился бы на тебе немедленно и с ног до головы осыпал бы бриллиантами и мехами. Но ты разбила мое сердце и предпочла мне грубияна мужа, а потому я ограничусь скромным спасибо. Все равно моя беспредельная благодарность тебе не нуждается в словах». Патрик был доволен, что на этот раз ему удалось вогнать ее в краску. «Ну, теперь тебе есть чем заняться», — продолжала Аника. «Зачем тебе вообще это нужно? Это как-то связано с убийством во Фьельбаке? Без понятия, если честно. Будем называть это женской интуицией». Аника вопросительно подняла брови, но решила, что сейчас выжать из Патрика большего не удастся. Ее терзало любопытство. Семью Лоренсов даже в Танумсхеде знали все. Если окажется, что они как-то связаны с убийством, это станет по меньшей мере сенсацией. Патрик смотрел, как Анника закрывает дверь. Невероятно толковая женщина. Хорошо, если она все-таки уживется с Мельбергом. Ее уход был бы большой потерей для участка. Хедстрём заставил себя сосредоточиться на бумагах, которые принесла Анника. Убедившись, что на их изучение уйдет остаток дня, расслабился, откинулся в кресле, положив ноги на стол, и взял верхнюю статью. Спустя 6 часов Патрик почесывал затекший затылок, чувствуя резь в глазах. Он читал статьи в хронологическом порядке, начав с самой старой газетной вырезки. Она оказалась увлекательной. В тот год пресса вообще много писала о Фабиане Лоренсе и его успехах, и все в положительном, даже восторженном ключе. Предприятие развивалось на удивление быстро. Похоже, Фабиану с самого начала сопутствовала удача, или же, как предприниматель, он был невероятно талантлив, если не гениален. Свадьбе с Нелли была посвящена колонка в светской хронике с прилагающимися фотографиями красивой пары в подвенечных нарядах. Далее в газетах шли снимки Нелли и их сына Нильса. В том, что касалось благотворительности и других трудов на благо общества, фру Лоренс, похоже, была неутомима. Нильс сопровождал ее всюду. Иногда он выглядел испуганным, вцепившись в руку матери. И, войдя в подростковый возраст, ставший заметно более сдержанным на публике, Нильс оставался неразлучен с ней. Правда, теперь сам держал мать под руку. Его детское лицо, как, по крайней мере, показалось Патрику, излучало самоуверенность собственника. Что касается Фабиана, он упоминался в газетах все реже. В основном в связи с событиями из мира большого бизнеса. Одна статья выделялась из общего потока и привлекла особое внимание Патрика. Журнал «Аллерс» посвятил целый разворот Нелли, усыновившей в середине 70-х мальчика с трагическим прошлым, как выразился по этому поводу репортер. На снимке она, разнаряженная в пух и прах, в интерьере роскошной гостиной, обнимала подростка лет 12. Новоявленный воспитанник не выглядел довольным и как будто вот-вот собирался стряхнуть ее костлявую руку. Нильс, теперь уже молодой человек лет 25, стоял за спиной матери. Серьезный и подтянутый, в темном костюме и с зачесанными назад волосами, он идеально вписывался в эту дворцовую обстановку, в которой мальчик выглядел чужим. Репортер на все лады восхвалял великодушие Нелли, взявшей на себя труд заботиться об этом ребенке. В статье сквозил намек на какую-то трагедию в его прошлом, душевную травму, которую Нелли надеялась залечить своей любовью и здоровой обстановкой дома Лоренсов. Какая наивность! Патрик почувствовал жалость к этому подростку. Несколько лет спустя гламурные сцены светской хроники и вызывающие зависть фоторепортажи из жизни звездной семьи сменились траурными заголовками. Наследник состояния Лоренсов пропал без вести. Эту новость местная пресса смаковала в течение нескольких недель. Даже Гётеборг-Постен уделила внимание этому событию. Не было недостатка и в более или менее обоснованных версиях происшедшего. И здесь как будто были подняты все мыслимые и немыслимые варианты. Одни полагали, что молодой Лоренс сбежал от родителей, прихватив часть отцовского капитала, и теперь наслаждается жизнью в неизвестном месте. Другие, что он покончил с собой, узнав, что Фабиан не его родной отец, и не посчитав себя вправе распоряжаться его наследством. Большинство журналистов не высказывало свои фантазии напрямую, ограничиваясь более-менее прозрачными намеками. Патрик почесал голову. Он понятия не имел, как увязать эту ставшую историей трагедию с недавним убийством женщины, но нутром чувствовал, что связь здесь есть. Ненадолго прикрыл глаза, затем вернулся к тому, что осталось от кипы. Спустя некоторое время страсти вокруг исчезновения Нильса улеглись. Об этом говорили все реже. Интерес к Нелли тоже как будто поутих. Ни единого упоминания за все 90-е годы. В связи со смертью Фабиана в 1978 году Бохус Ленинген разразился пышным некрологом. Невосполнимая утрата, опора Отечества и прочий обычный в таких случаях словесный вздор. И это было последнее упоминание Фабиана Лоренса в прессе. Воспитанник Ян, напротив, стал мелькать все чаще. После исчезновения Нильса он оказался единственным наследником семейного предприятия и, достигнув совершеннолетия, немедленно стал генеральным директором. Под его руководством фирма процветала, поэтому светская хроника полностью переключилась на Яна и его жену Лизу. Патрик оторвался от бумаг. Одна газета соскользнула на пол. Подняв ее, он углубился в чтение. Эта статья 20-летней давности была посвящена жизни Яна до того, как он попал в семью Лоренсов. Подозрительная, но крайне любопытная информация. Похоже, жизнь парня действительно круто изменилась. Вопрос в том, насколько изменился он сам. Оживившись, Патрик снова собрал бумаги в кипу, выпрямляя помявшиеся листочки о край стола. Он думал о том, что теперь делать. До сих пор его вела лишь интуиция, собственная и Эрики. Патрик откинулся в кресле, заложив руки за затылок. Зажмурился, стараясь собраться с мыслями. Это была плохая идея. Перед глазами с пятницы стояла только Эрика. Усилием воли Патрик открыл глаза и сосредоточился на тоскливых грязно-зеленых стенах. Здание участка было построено в начале 70-х. Похоже, проектировщики специализировались на государственных учреждениях с их четырехугольными формами, унылым бетоном и тусклыми красками. Хедстрём пытался оживить обстановку, принес комнатные цветы в горшках, развесил на стенах картинки в рамочках. До развода на столе стояла фотография Карин. Патрику до сих пор чудился ее след на лакированной поверхности, хотя пыль с тех пор вытирали неоднократно. Поставив на это место держатель для авторучек, он вернулся к мыслям о том, что теперь делать. Вариантов было два. Первый — вести расследование на свой страх и риск. Это автоматически означало тратить на него свое свободное время, поскольку в рабочее Мельберг нагружал его по самое некуда. Правда, у Патрика получилось просмотреть все эти газеты, но с его стороны это было выражением непокорства, мятеж, за который, по-хорошему, он должен был расплатиться часами сверхурочной работы. Делать это у него не было никакого желания, поэтому второй вариант нравился Патрику гораздо больше. Он состоял в том, чтобы пойти к Мельбергу сейчас, изложить все как есть и получить добро на расследование убийства в рабочее время. Тщеславие было слабым местом шефа и той струной, на которой следовало играть. Патрик знал, что комиссар рассматривает дело Александры Вейкнер как шанс вернуться в Гётеборг. Злые языки говорили, правда, что возможность эта призрачная, и карьера Мельберга так или иначе закончилась. Но что мешает Патрику обернуть надежды шефа в свою пользу? Можно, например, преувеличить значение Лоренцев во всей этой истории. Сказать, что появилось нечто, указывающее на то, что отцом ребенка был их приемный сын Ян. Главное — убедить шефа в том, что Патрик Хедстрём стоит на правильном пути. Не слишком этичный способ, конечно, но Лоренцы и в самом деле были как-то связаны с убийством. Патрик чувствовал это спинным мозгом. Он быстро опустил ноги со стола. Кресло отъехало и стукнулось о стенку за спиной. Хедстрём взял со стола бумаги и пошел в другой конец бункерообразного коридора, где постучался в дверь Мельберга, услышал разрешение войти и открыл дверь. Оказываясь в кабинете шефа, Патрик каждый раз удивлялся тому, как можно ровным счетом, ничего не делая, скопить такое количество бумаг. Полки за спиной комиссара ломились от папок, и Патрик задался вопросом, когда в последний раз эти пожелтевшие страницы видели солнечный свет. На окне, стульях, столе лежали внушительные кипы, помимо прочего, прекрасно собирающие пыль. Не выпуская из рук телефонную трубку, Мельберг махнул рукой, разрешая Патрику приблизиться. Тот с изумлением наблюдал за шефом. Тот сиял, как рождественская звезда, и улыбался во весь рот. Казалось, только уши мешали его улыбке обернуться на 360 градусов по всей окружности головы. Он односложно отвечал по телефону. «Да, конечно, не за что. Ну, это само собой разумеется. Вы все сделали правильно». «Нет же. Да, да, большое ей спасибо. Обещаю держать вас в курсе». Наконец Мельберг торжествующе бросил трубку на рычаг, так что Патрик едва не подпрыгнул на стуле. «Ну вот». Дело сдвинулось с мертвой точки. Лицо комиссара светилось загадочной улыбкой рождественского гнома. Патрик подумал о том, что впервые увидел зубы комиссара. На удивление ровные и белые, можно сказать, идеальные. Мельберг выжидающе смотрел на Хедстрёма, и тот понял, что должен задать вопрос, что же случилось. Ответ удивил его еще больше. «Я поймал его! Я нашел убийцу Александры Вейкнер!» Мельберг так радовался, что не заметил, как прядь волос сползла с его макушки на ухо. Правда, и Патрику на этот раз было не до смеха. Проигнорировав тот факт, что комиссар употребил местоимение «я», выразив тем самым нежелание делить победу с кем бы то ни было из коллег, Хедстрём подался вперед, упершись локтями в колени, и серьезно спросил. «О чем вы? Какой-то прорыв в расследовании? С кем вы только что говорили?» Мельберг выставил ладонь, ограждая себя тем самым от дальнейших вопросов, откинулся на спинку стула и сложил руки на животе. Эту карамельку он решил дососать до конца. «Видите ли, Патрик, когда столько лет работаешь в полиции, в конце концов начинаешь понимать, что прорыв — это не то, чего можно просто добиться. Его надо заслужить. Компетентность и опыт, плюс упорная работа, и вот он, прорыв в расследовании». Некто Дагмар Петрин поделилась своими наблюдениями, сделанными как раз накануне того, как было обнаружено тело. Да, я даже сказал бы, очень важными для нас наблюдениями, которые в скором времени приведут нас к тому, что опасный преступник окажется за решеткой. От любопытства Патрик едва мог усидеть на стуле, но по опыту знал, что Мельберг не выдает своих секретов просто так. Пройдет время, прежде чем комиссар доберется до сути дела. Хедстрём надеялся, что это произойдет раньше, чем он успеет выйти на пенсию. «Да, вот помню, расследовали мы одно дело в Гётеборге осенью 67-го». Вздохнув про себя, Патрик настроился на долгое ожидание. Она нашла Дана там, где ожидала. Легко, словно это были мешки с хлопком, он перетаскивал на лодку огромные мотки веревки и тяжелые привальные брусы. Эрика невольно залюбовалась. В вязаном жакете, шапке и варежках с белым парком, клубящимся у рта, Дан выглядел так, словно только что первым пересек финишную прямую. Солнце стояло высоко, осыпая искрами снег на палубе. Дан работал в полной тишине, сосредоточенно и с явным наслаждением. Он был в своей стихии — лодка, море, острова на заднем плане. Он уже жил тем днем, когда лед наконец затрещит, и Вероника на полной скорости устремится к горизонту. Зима — пора ожидания и испокон веков тяжелое время для жителей побережья. В былые времена, если лето выдавалось хорошее, вдоволь заготавливали сельди и зимовали благополучно. Ну а если не выдавалось, приходилось искать другие источники пропитания. Как и большинство рыбаков, Дан кормился не только любимым делом. По вечерам он учился и пару раз в неделю подрабатывал учителем шведского языка в школе высшей ступени в Таунсхеде. Эрика не сомневалась, что учитель из Дана толковый, но сердце его принадлежало морю. Дан был так увлечен работой, что не сразу заметил Эрику, переминавшуюся с ноги на ногу на набережной. Она не переставала сравнивать его с Патриком. Внешне они различались, как день и ночь. Светлые волосы Дана летом выгорали до белизны. Темные волосы Патрика были того же оттенка, что и глаза. Дан был мускулистый, Патрик скорее худощавый. При этом их жесты, поведение, манера держаться почти не различались. Та же сдержанность, мягкое спокойствие, юмор, прорывавшийся только там, где надо. До сих пор Эрике, пожалуй, не приходило в голову, до чего они похожи. Приятное открытие. После Дана ей не везло с парнями, при этом ни разу не захотелось свести знакомство с человеком другой закваски. «Все они у тебя незрелые», — замечала Анна. «Ты пытаешься воспитывать мальчиков, вместо того, чтобы найти себе взрослого мужчину», — вторила Анне Марианна. Похоже, в этом была доля правды. Но годы шли, и время от времени Эрика начинала испытывать что-то вроде панического страха. Смерть родителей на свой жестокий лад лишний раз показала, чего ей недостает в жизни. И вот с пятницы все ее мысли крутились вокруг Патрика Хедстрёма. Голос Данна вырвал Эрику из размышлений. «Эй, привет! И как долго ты так здесь стоишь?» «Привет! Нет, совсем недолго. Интересно смотреть, как ты работаешь. В любом случае, это не то, чем можно прокормиться. Протирать задницу круглыми сутками да мечтать — за это платят немного». Оба рассмеялись. Не в первый раз они подкалывали друг друга, развивая эту излюбленную тему. «Я прихватила с собой кое-что вкусное и горячее». Эрика помахала в воздухе корзиной. «О, и что ты за это хочешь? Мое тело? Душу?» «Нет, спасибо. Оставь себе и то, и другое. Даже если я выберу второе, с твоей стороны это не более чем тщеславные мечты». Дан принял корзину и протянул Эрике руку, помогая перелезть через перила. Было скользко, и она едва не приземлилась на пятую точку. Хорошо, что Дан вовремя схватил ее за талию. Они счистили снег с ящика для рыбы и, подстелив варежки под свои драгоценные задницы, принялись распаковывать корзину. Дан восторженно улыбнулся, доставая термос с горячим шоколадом и тщательно завернутые в фольгу бутерброды с колбасой. «Ты прелесть!» Он жевал и улыбался. А потом оба в благоговейном молчании сосредоточились на еде. Хорошо было сидеть под утренним солнцем, и Эрика почти не мучилась тем, что нарушила рабочую дисциплину, позволив себе не писать. Последние недели она много корпела над текстами и заслужила выходной. «Как расследование?» — спросил Дан. «Есть что-нибудь новое?» Эрика покачала головой. «Нет, полицейские вроде никуда не продвинулись. Насколько я знаю, ты допущена к закрытым источникам информации?» Дан задиристо улыбнулся. Эрика не переставала удивляться местным сплетникам. Кто мог узнать о ее встрече с Патриком Хедстрёмом? «Не понимаю, о чем ты». «Ладно, проехали. Я просто хочу знать, как далеко у вас там зашло». «Тест-драйв пройден?» Эрика ударила его кулаком в грудь. «Нет, до тест-драйва не дошло. Я и вправду еще не знаю, интересует ли он меня. Или нет, знаю, что интересует, но не определилась еще, стоит ли продолжать в том же духе. Если я его интересую, конечно, что далеко не факт». «Ты трусишь». Эрик узлила, как он умеет сходу разглядеть главное. Иногда ей казалось, что Дан знает ее слишком хорошо. «Признаюсь, я чувствую некоторую неуверенность. Это хорошо, что ты решила предварительно все взвесить. Не задумывалась о том, что будет, если предоставить событиям идти своим чередом. Эрика думала об этом, и не раз, за последние дни. Но вопрос все еще носил слишком теоретический характер. Они всего лишь однажды пообедали вместе. Я, во всяком случае, считаю, что тебе надо брать быка за рога. Лучше синиться в руках и так далее. Что касается Алекс, поспешила сменить тему Эрика. У меня есть кое-что любопытное». «Что же?» — сразу оживился Дан. «Дело в том, что... В общем, я побывала у нее в доме и нашла одну интересную бумагу». «Ты нечто!» Эту реплику Эрика оставила без внимания. «Я обнаружила старую газетную статью об исчезновении Нильса Лоренса. Догадываешься, что могло заставить Алекс 25 лет хранить ее в ворохе нижнего белья?» «Нижнего белья?» — переспросил Дан. «Какого черта, Эрика?» Она выставила ладонь, предупреждая его протесты, и спокойно продолжила. «Чутье подсказывает мне, что это как-то связано с ее убийством. Не знаю, как именно, но здесь зарыта здоровенная собака. Кроме того, по дому кто-то ходил и рылся в ее вещах, пока я пряталась в гардеробе. Не исключено, что он искал именно эту статью». «Ты сумасшедшая!» — воскликнул Дан и уставился на нее с разинутым ртом. «Какого черта ты там забыла? Это дело полиции расследовать убийство, Алекс?» Голос Дана сорвался на фальцет. «Я знаю, тебе совсем не обязательно так кричать. Со слухом у меня все в порядке. И я прекрасно понимаю, что не имею к этому никакого отношения. Но, во-первых, я уже влипла. Во-вторых, одно время мы с Алекс действительно были близки, как никто. В-третьих, не так-то просто взять и выбросить из головы все это. В конце концов, именно я ее нашла. О книге она умолчала. Это прозвучало бы слишком претенциозно». Реакция Дана была не в меру бурной, но он всегда беспокоился за Эрику. Да и сама она понимала, что рыться в доме у Алекс, да еще и при таких обстоятельствах, было с ее стороны не слишком умно. «Тем не менее, обещай мне, что ты выбросишь это из головы». Дан положил руки ей на плечи, заставив тем самым обернуться. Его взгляд оставался ясным, но для Дана в нем было слишком много стали. «Я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Все это просто не может кончиться добром, если ты не остановишься». Схватив Эрику за плечи, Дан заглянул ей в глаза. Смущенная его поведением, она открыла было рот, чтобы ответить, когда с набережной раздался голос Перниллы. «Уютно устроились, как я погляжу!» Ее голос звучал до неузнаваемости холодно. Глядя на них черными без блеска глазами, она ритмично сжимала и разжимала руки, скрещенные на груди. Дан так и застыл, все еще держа Эрику за плечи. А потом оттолкнул ее от себя молниеносным движением и встал по стойке смирно. «Привет, дорогая. Ты уже с работы? Эрика принесла мне перекусить, мы поболтали немножко». Дан говорил и говорил, а Эрика переводила изумленный взгляд то на него, то на Перниллу. Она словно впервые видела ее. Руки сжались с такой силой, что костяшки пальцев стали совсем белыми. Казалось, еще немного, и Пернила бросится на нее с кулаками. Эрика ничего не понимала. Отношения между ними выяснялись вот уже много раз. Пернила должна была знать, что Эрика и Дан — друзья, не более, и у нее нет никакого повода для беспокойства. Тем не менее, она сомневалась. Эрика спрашивала себя, что могло спровоцировать такую реакцию. Она переводила глаза то на Дана, то на его жену. Похоже, между этими двоими происходило что-то вроде молчаливого поединка, и Дан проигрывал. Говорить здесь было не о чем, поэтому Эрика решила убраться по-добру, по-здорову, предоставив супругам выяснять отношения. Она собрала чашки, термос и положила в корзину. Удаляясь от набережной, слышала за спиной разгоряченные голоса Дана и Пернилы. Глава 4. Теперь он был один. Мир опустел без нее, и некому теперь было растопить его холод. Он легче переносил боль, пока делил ее с нею. Но с тех пор, как она исчезла, он как будто терпит за двоих, и это больше, чем он может вынести. Теперь он только преодолевает время, минуту за минутой, секунду за секундой. Действительности как таковой для него не существует. Она ушла навсегда. Вот единственное, что он знает. Наказание должно делиться между виновными пропорционально степени виновности. Одному ему столько не выдержать. Да он и не рассчитывал на такую ношу. Он посмотрел на свои руки. Как же он их ненавидел. Эти руки несли красоту и смерть, так что и то, и другое смешивалось в одно нераздельное целое, в то, с чем он был вынужден жить. Только лаская ее, они были тем, чем нужно. Ее кожа к его коже. И все зло уходило. С другой стороны, то зло, что было скрыто в каждом из них, становилось общим. Любовь и смерть, ненависть и жизнь — эти крайности делали из них мотыльков, круг за кругом приближающихся к огню. Она сгорела первой. Но и он уже затылком чувствует жар. Пламя совсем близко. Она устала. Устала убирать чужую грязь. Устала от безрадостного существования. День сменял день, и каждый был так похож на другой. У нее не осталось сил тащить тяготивший ее груз вины, просыпаться каждое утро и каждый вечер ложится в постель, спрашивая себя, как там Андерс. Вера поставила кофеварку на плиту. В тишине тикали кухонные часы. Она села за стол ждать кофе. Сегодня прибиралась у Лоренцев. Особняк такой большой, что управиться удалось только к вечеру. Иногда она тосковала по тем временам, когда можно было приходить на работу каждый день в одно и то же место, и она была горничной в самом богатом доме северного Бохуслена. С другой стороны, хорошо, что теперь ей не нужно появляться там каждый день и склонять голову перед фру Лоренц. Ее ненависть к Нелли была безмерна. Тем не менее, Вера продолжала на нее работать, пока домработницы не вышли из моды. Больше 30 лет она опускала перед ней глаза. «Да, фру Лоренц. Конечно, фру Лоренц. Сию минуту, фру Лоренц». И подавляла желание сжать сильными руками тонкую шею и держать до тех пор, пока фру Лоренц не перестанет дышать. Чтобы справиться с собой, Вера прятала дрожащие руки под передник. Кофеварка сигнализировала о готовности кофе. Вера поднялась, распрямив натруженную спину, и достала из буфета старую чашку. Эта чашка была последним, что оставалось от датского сервиза, который подарили им на свадьбу родители Арвида. Пока муж был жив, они пользовались им только по большим праздникам, а потом праздники стали неотличимы от будней. И вот теперь почти все перебили. Последние блюдца расколотил Андерс лет 10 тому назад в приступе белой горячки. Но эту чашку Вера хранит как зеницу ока. Она глотнула кофе и блаженно прикрыла глаза. Когда в чашке оставалось совсем немного, выплеснула остатки на блюдце и выпила, держа между зубами кусочек сахара. Кофе просачивался через сахар, и тот рассыпался во рту. После работы гудели ноги, и Вера положила их на стул перед собой. В этом маленьком доме она прожила почти 40 лет, и здесь же надеялась умереть. Это выглядело не слишком умно с практической точки зрения. Дом стоял на высоком крутом холме, и по дороге с работы Вера не раз останавливалась перевести дух. К тому же он порядком поистрепался за эти годы, так снаружи, так и изнутри. Вера могла бы продать его за хорошие деньги, но мысль сменить его на квартиру никогда не приходила ей в голову. Никуда она отсюда не переедет, даже если все вокруг сгниет. Здесь она жила с Арвидом те немногие годы, пока они были счастливы. В этой спальне после свадьбы она впервые уснула вне стен родительского дома. Здесь, в этой самой постели, был зачат Андерс. Когда живот так раздулся, что Вера не могла лежать иначе, как на боку, Арвид подползал со спины и ласкал ее. Он шептал ей на ухо слова о том, какой будет их жизнь, о всех их будущих детях, о том, как смех будет оглашать стены этого дома. А в старости, когда дети разлетятся кто куда, они будут сидеть каждый в своем кресле-качалке и вспоминать былое. Тогда, в 20 с небольшим, ни он, ни она не видели, что ждет их за горизонтом. Здесь же, за этим самым столом, сидела она напротив констебля Поля. Когда тот постучался в дверь, держа в руках шляпу, она поняла все. Приставила палец к его губам и жестом пригласила пройти на кухню. Тогда она передвигалась, переваливаясь, как утка, потому что была на 9-м месяце. Степенно, не торопясь, налила в кофейник воды. Пока готовился кофе, разглядывала мужчину за столом. Полицейский не мог смотреть на нее. Его взгляд блуждал по стенам, а пальцы нервно мяли край воротника. Вера позволила ему говорить не раньше, чем поставила на стол дымящиеся чашки. Но слышала только гул, который стоял в голове, и все усиливался. Ни единого слова не проникало сквозь эту какофонию. Мужчина напротив нее лишь безмолвно открывал рот. Сама она за все время так и не проронила ни слова. Ей незачем было это слышать. Вера и без того знала, что Арвид лежит на дне моря, и над его головой покачиваются водоросли. Никакие слова не могли это изменить. Никакие слова не могли разогнать тучи, застилавшие небо, которое для Веры навсегда стало серым. Она завздыхала. Другие, кто потерял родных и близких, жаловались, что лица ушедших тускнеют в памяти год от года. Но с Верой все получилось наоборот. Она все отчетливее видела перед собой Арвида. Иногда он стоял перед ней как живой, и боль железным обручем сжимала сердце. То, что Андерс с годами превратился в его копию, было одновременно благословением и проклятием. Вера понимала, будь Арвид жив, с сыном не случилось бы ничего плохого. Арвид был ее силой. Рядом с ним Вера могла свернуть горы. Она вздрогнула, когда зазвонил телефон. Вера терпеть не могла, когда посторонние звуки вырывают ее из мира воспоминаний. Поддерживая онемевшие ноги руками, она опустила их со стула и поковыляла в прихожую, где стоял аппарат. «Мама, это я!» Потому, насколько сильно заплетался его язык, Вера могла определить степень опьянения. Сейчас это было где-то на полпути до полной отключки. Вера вздохнула. «Здравствуй, Андерс. Как ты?» Он проигнорировал вопрос, что совсем ее не удивило. Не отнимая трубки от уха, Вера посмотрелась в зеркало, такое же старое и потрепанное, как она сама. Ее волосы давно поредели и стали седыми. Черного оставалось совсем немного. Вера зачесывала их назад и сама подстригала маникюрными ножницами перед зеркалом в ванной, чтобы не тратиться на парикмахера. Лицо в морщинах. Одежда практичная и неброская, в основном зеленая с серым. Равнодушие к еде и многолетний труд способствовали хорошей физической форме. Вера была сильной и мускулистой, в отличие от большинства сверстниц. Настоящая рабочая лошадка. В этот момент до нее дошло то, что Андерс говорил в трубку, и Вера оторвала глаза от зеркала. «Мама, во дворе полицейские машины. Это за мной, я знаю. Что мне делать?» Сквозь слова пробивался нарастающий панический страх. По телу Веры разлился ледяной холод. В зеркале она видела, что пальцы, сжимавшие трубку, побелели. «Ничего не делай, Андерс. Я уже еду». «Хорошо, но поторопись, мама. Это не то, что обычно. У них три машины, и все с мигалками, сиреной. О, боже!» «Слушай меня, Андерс. Глубоко вдохни, выдохни и успокойся. Я кладу трубку и буду так скоро, как только смогу». Вера слышала, что ей удалось хоть немного его успокоить. Положив трубку, она набросила пальто и выскочила за дверь, оставив ее незапертой. Перебежала парковку за старой стоянкой такси и пошла напрямик, мимо входа в складские помещения «Эвас Ливс». Приближаясь к цели, замедлила шаг. Дорога до многоэтажки, где жил Андерс, заняла у нее не больше 10 минут. Она успела как раз к тому моменту, когда двое дюжих полицейских вели Андерса к машине. Он был в наручниках. Соседи дружно прильнули к окнам. Увидев их, Вера подавила готовый вырваться из груди крик. «Чёртовы стервятники! Она не доставит им этого удовольствия!» Гордость — единственное, что у нее оставалось. Вера ненавидела сплетни, которые словно жвачка так и липли к ней и Андерсу. Теперь им будет о чем пошушукаться. Бедная Вера. Сначала муж пошел ко дну, а теперь вот и сын совсем спился. А она... Какая крепкая женщина! Вера знала почти слово в слово, что о ней говорят, и делала все возможное, чтобы свести это зло к минимуму. Она просто не могла позволить себе сломаться именно сейчас. Стоит дать слабину, и все рухнет, как карточный домик. Вера повернулась к ближайшему полицейскому, хрупкой блондинке, странновато смотревшейся в строгой форме. Вера никак не могла привыкнуть к новым порядкам, когда женщины сплошь и рядом брались за мужскую работу. «Я мать Андерса Нильсона. Что здесь происходит? Куда его увозят?» «К сожалению, ничего не могу сказать. Обратитесь в участок в Танумсхеде. Он будет содержаться там под арестом». Сердце упало. Вера понимала, что на этот раз речь идет не о пьянке. Машины уезжали одна за одной. В последней между двумя полицейскими сидел Андерс. Он оглянулся и смотрел на нее, пока не исчез из виду. Патрик провожал взглядом автомобиль, увозивший Андерса Нильсона в направлении Танумсхеди. Это называется «из пушки по воробьям». Но если Мельберг хочет шоу, пусть будет шоу. На помощь были вызваны дополнительные силы из Удеваллы. В результате из шестерых поднятых по тревоге мужчин по крайней мере четверо бездействовали. На парковке стояла женщина и тоже смотрела вслед удалявшемуся автомобилю. «Мать преступника», — пояснила Лена Вальтин из полиции Удеваллы. Она осталась с Патриком проводить обыск в квартире Нильсона. «Вы не хуже меня знаете, что он не преступник, пока вина не доказана и не вынесен приговор», — наставительно заметил Патрик. «Он виновен. Готова поставить свою годовую зарплату», — отвечала Лена. «Значит, вы не так уж уверены, если ставите такую мелочь. Жестоко шутить с полицейскими на тему зарплаты». Здесь Патрику не оставалось ничего другого, как согласиться. «Собственно, чего мы здесь ждем?» — обратился он к Лене. «Пойдемте в квартиру». Хедстрем заметил, что мать Андерса Нильсона все еще стоит на парковке, хотя машина давно скрылась из вида. Патрику захотелось подойти к ней и сказать что-нибудь утешительное, но Лена дернула его за руку и кивнула в сторону подъезда. Хедстрем вздохнул, пожал плечами и пошел выполнять распоряжение начальства о проведении обыска. Квартиру Андерса Нильсона полицейские узнали сразу. Дверь в нее стояла приоткрытой. Войдя в прихожую первым, Патрик снова вздохнул. Отыскать что-либо ценное в этой куче мусора можно было разве случайно. Перешагивая через пустые бутылки на полу, Патрик и Лена заглянули в гостиную и кухню. «Черт!» Лена скривилась и покачала головой. Оба достали из карманов латексные перчатки и, ни о чем не договариваясь вслух, направились каждый в свою сторону. Лена на кухню, а Патрик в гостиную. Уже с порога у него возникло это шизофреническое чувство. Грязь, мусор, почти полное отсутствие мебели и личных вещей — все указывало на классический наркопритон, то есть то, с чем Патрик уже неоднократно сталкивался по работе. Но никогда прежде ему не приходилось видеть наркопритон с таким количеством картин. С высоты около метра от пола и до потолка они почти полностью покрывали стены. Это был настоящий цветовой взрыв. Патрику захотелось подставить ладонь козырьком ко лбу, чтобы защитить глаза. Все полотна были в абстракционистском стиле и выполнены в одних и тех же теплых тонах. При этом краски ощущались настолько сильно, что Патрику с трудом удавалось держаться на ногах. Эти картины будто давили на него со всех сторон. Он занялся личными вещами Андерса. Их было совсем немного. На какое-то мгновение Патрик вдруг понял, какая благополучная жизнь выпала на его долю, и возблагодарил за это судьбу. Какими ничтожными показались в этот момент все его проблемы. Его вообще всегда удивляла неистребимая воля человека к жизни, стремление идти вперед, преодолевая день за днем, год за годом, несмотря на самые ужасные условия. Какие радости были у Андерса Нильсона? Знал ли он, что такое счастье и любовь, или же принес все это в жертву бутылки? Патрик оглядел гостиную, проверил, не зашито ли что в матрасе, заглянул во все ящики единственного шкафа, прошелся по картинам, перевернув каждую. Пусто. Ничто в этой комнате не вызвало его интерес. Патрик вышел на кухню. «Какой свинарник!» — продолжала возмущаться Лена. «Как можно здесь жить?» Все с той же брезгливой гримасой она изучала содержимое мусорной корзины, вывалив его на газету. «Нашли что-нибудь интересное?» — спросил Патрик. «И да, и нет. Здесь телефонные счета. Неплохо было бы посмотреть спецификацию. Остальное — мусор». Лена стянула с чавкающим звуком латексные перчатки. «Ну, а вы что скажете? Не пора ли домой?» Патрик взглянул на мобильник. «Они здесь вот уже 2 часа. Похоже, сегодня дальше продвинуться не удастся. Вас подвезти?» «Спасибо, я на машине». Выйдя на лестничную клетку, оба с облегчением вздохнули и тщательно заперли входную дверь. Когда Лена с Патриком добрались до парковки, уже горели уличные фонари. За какую-нибудь пару часов нападало много снега, который пришлось счищать с ветровых стекол. Подъезжая к бензозаправке, Патрик вдруг вспомнил о том, что не давало ему покоя весь день, что грызло его подспудно, но всплыло в сознании только сейчас, когда он остался наедине со своими мыслями. Что-то было не так с задержанием Андерса Нильсона. Патрик совсем не был уверен, что Мельберг задавал правильные вопросы свидетельнице, чьи показания стали поводом для его ареста. Не лишнее, во всяком случае, было приглядеться к этой самой свидетельнице. На перекрестке возле заправки Патрик решился и резко повернул руль в противоположном направлении. Он не поедет в Танумсхеде. Он возвращается во Фьельбаку и надеется, что Дагмар Петрин будет дома. Она вспоминала его руки. Руки и запястья. Вот первое, что привлекало ее внимание в мужчинах. Эрика полагала, что кисти рук могут выглядеть очень сексуально. Они не должны быть маленькими, но и не размером с крышку унитаза. В меру велики и жилисты, и без волос. Совсем как у Патрика. В руках главная гибкость и энергия. Усилием воли Эрика отогнала навязчивые мысли. Бессмысленно мечтать о том, что до сих пор ощущается не более как дрожь в желудке. К тому же теперь она не может быть уверена, что задержится в поселке на более-менее продолжительный срок. Когда дом продадут, Эрике не останется ничего другого, как только вернуться в стокгольмскую квартиру. Похоже, Фьельбака — лишь короткая передышка в городской жизни, поэтому, по меньшей мере, глупо строить романтические иллюзии вокруг старой детской дружбы. Эрика посмотрела в окно и вздохнула. У горизонта уже сгущались сумерки, хотя на часах не было трех. Она съежилась, поплотнее укутавшись в объемный свитер домашней вязки, и подтянула рукава, согревая пальцы. Этот свитер отец брал с собой в море в холодные дни. Эрика почувствовала жалость к себе. В самом деле, радоваться ей было особо нечему. Алекс в могиле, сестра продает родительский дом, Лукас и книга — все это легло ей на сердце тяжким грузом. Со смерти родителей все пошло наперекосяк, как в душевном, так и в физическом плане. Эрика возобновила разбор родительских вещей, и весь дом загромоздили наполовину заполненные коробки и пакеты. Но и в душе ощущались не менее зияющие пустоты. После обеда она снова размышляла над сценой, которую наблюдала на набережной между Даном и его супругой. Размолвки и недопонимания кончились много лет назад, по крайней мере, так казалось Эрике. Но чем в таком случае объясняется столь бурная реакция Пернилы? Эрика хотела позвонить Дану, но побоялась, что трубку возьмет его жена. Еще один конфликт в ее случае — явный перебор. Поэтому Эрика решила не думать об этом, оставить все как есть и надеяться, что Пернила просто встала не с той ноги. Однако мысль не отпускала. Со стороны Пернилы был не просто срыв, а нечто более глубокое. Что именно? Этого Эрика, как ни старалась, понять не могла. Пренебрежение работы оставляло ощущение нечистой совести, и она решила, наконец, заняться книгой. Устроившись перед монитором, поняла, что придется снять теплый свитер, загораживавший широкими рукавами клавиатуру. Поначалу шло туго, но потом Эрика втянулась и отогрелась. Она завидовала писателям с хорошей самодисциплиной. Самой ей каждый раз приходилось заставлять себя взяться за текст. И не всегда виной тому была лень. Иногда подспудный страх утраты чего-то такого, что давало возможность писать в прошлый раз. Эрика боялась, что, сев за стол и устремив глаза на монитор, она не почувствует ничего, кроме пустоты, и с этой минуты не сможет сочинить ни фразы. Но на этот раз ей не помешали ни лень, ни страх. Пальцы забегали по клавиатуре. За какой-нибудь час Эрика написала больше двух страниц, и, добавив к ним еще три, решила, что теперь уже с чистой совестью может переключиться на книгу об Алекс. Камера была хорошо ему знакома. Андерс не первый раз попадал сюда. В особенно тяжелые периоды жизни похмельные ночи на полу, в луже рвоты, были для него делом обычным. Хотя на этот раз речь шла о другом, куда более серьезном. Андерс лег на бок на жесткой койке, свернулся в позе эмбриона и подложил под голову ладони, чтобы не чувствовать липнущего к лицу запаха пластика. Его трясло от холода или уходившего из тела алкоголя, или от того и другого вместе. Его подозревают в убийстве Алекс. Вот и все, что он знал. Они втолкнули его в камеру и велели ждать. Чем он, интересно, еще мог здесь заниматься? Давать уроки крокета? Андерс криво усмехнулся. Мысли так и кружат в голове, когда глазу не за что уцепиться. Стены были светло-зеленые, в серых трещинах и пятнах, там, где краска облупилась. Андерс стал мысленно расписывать их в яркие, насыщенные цвета. Удар кисти, и вот появилась красная полоса. Еще удар — желтая. Скоро тоскливой зелени почти не осталось. Его внутреннему взору открылась какофония красок, и только тогда получилось сосредоточиться. Алекс мертва. И это не просто мысль, которую можно прогнать, когда хочется. Это непреложный факт. Алекс умерла, и вместе с ней умерло его будущее. Скоро они придут за ним. Скрутят его, бросят на пол и будут пинать ногами, пока не добьются жалкой, дрожащей от страха правды. Он не сможет остановить их. И не знает, хочет ли, чтобы они остановили его. Он вообще многого теперь не знает. И не потому, что раньше знал больше. Мало что доходило до него сквозь отупляющий алкогольный туман. Разве только Алекс. Осознание того, что где-то там она дышит с ним одним воздухом, думает те же мысли, чувствует ту же боль. Это было то, что просачивалось сквозь предательский туман и окутывало воспоминания спасительным мраком. Ноги затекли, но Андерс не решался сдвинуться с места. Боялся спугнуть радугу на стенах. Он родился с неистребимой потребностью в красоте, а жил посреди уродства и грязи. Иногда, в минуты просветления, Андерс видел в этом чью-то злую шутку. Быть может, так сложились звезды в момент его рождения. Или же его судьба была переписана в тот роковой день. Если бы не. Сколько раз он мысленно играл с этими грамматическими конструкциями. Как бы сложилась его жизнь, если б не... Возможно, у Андерса была бы нормальная семья, дом и искусство в качестве источника радости, а не безмерного разочарования. И дети играли бы в саду возле его мастерской, а с кухни шли бы умопомрачительные запахи. Идиллия Карла Ларсена, окутанная розовым туманом. И в центре картины непременно Алекс, и он вращается вокруг нее, оборот за оборотом, как планета вокруг Солнца. Фантазии всегда согревали его, но потом теплые краски, точно льдинками, вдруг разбивались изнутри холодными, голубоватыми тонами. И это тоже было хорошо ему знакомо. За много ночей Андерс успел изучить эту картину до мельчайших деталей. Кровь — вот то, чего он боялся больше всего. Красная резко контрастировала с синим. Далее появлялась смерть. Она мелькала где-то с краю и довольно потирала руки. Ждала, когда он сделает следующий мазок. И единственным, что ему оставалось, было не обращать на нее внимания. Игнорировать смерть, пока та не исчезнет. Только так и можно было вернуть розовую картину и Алекс, светящуюся той улыбкой, которая будто вжилась в его плоть. Но и смерть была ему не чужая, чтобы так просто забыть о ней. За долгие годы они хорошо узнали друг друга, даже если знакомство не стало от того приятнее. И в минуты их с Алекс счастья смерть вдруг возникала между ними, как старая навязчивая кошка. Тишина в камере перестала быть пугающей. Послышался стук шагов, но это было далеко, почти в другом мире. Тем не менее Андерс очнулся. Шаги стремительно приближались. Щелкнул замок, и в дверях появился маленький толстый комиссар. Допрос. Что ж, пора разобраться и с этим. Синяки поблекли достаточно, чтобы она могла скрыть их под толстым слоем пудры. Анна разглядывала свое лицо в зеркале. Оно выглядело измученным. В глазах — безнадежность. Без косметики под кожей отчетливо проступали синие контуры. Один глаз все еще был красным. Светлые волосы висели безжизненными прядями. Добраться до парикмахерской не хватало сил. Все они уходили на детей и на то, чтобы самой удержаться на ногах. Как же так вышло? Анна собрала волосы в тугой хвост и, стараясь не потревожить больное ребро, оделась. Раньше он осторожничал, бил по животу и спине, но в последние полгода осмелел и все чаще оставлял синяки на лице. Самым страшным были даже не побои, а страх их ожидания. Этот вечно висевший над Анной кулак. Лукас понимал это и забавлялся с ней, как кошка с мышкой. Заносил руку будто для удара, а потом начинал ласкать и улыбаться. Иногда бил просто так, без всякой видимой причины. При том, что более-менее веской причины ему не требовалось в любом случае. Кулак мог обрушиться в любое время. Смотрели ли они телевизор или обсуждали обеденное меню. На голову, спину, живот или любое другое место. А потом он, как ни в чем не бывало, продолжал говорить. А она корчилась на полу, глотая ртом воздух. Так он упивался своей властью. Одежда Лукаса валялась по всей спальне. Анна подбирала ее, одну вещь за другой, вешала в гардероб или бросала в корзину для грязного белья. Приведя комнату в порядок, пошла посмотреть на детей. Адриан, посапывая, спал на спине с соской во рту. Эмма тихо возилась в кроватке. Анна задержалась в дверях, разглядывая дочь. Как она была похожа на Лукаса. Тоже решительное угловатое лицо. Те же льдистые голубые глаза. Тоже упрямство. Дочь мешала ей оставить Лукаса. Разлюбить его означало отринуть часть Эммы. Лукас был неотделим от нее, а значит, и от самой Анны. И он был хорошим отцом. Адриан еще не понимал этого, но Эмма боготворила Лукаса. Анна просто не могла лишить ее отца, вырвать дочку из того, что составляло половину ее жизни, что было ей так привычно и важно для нее. Она решила, что справится, если будет достаточно сильной, что сумеет через это пройти. Лукас говорил ведь, что не хочет бить ее, что делает это для ее же Анны благо, что она должна больше работать, быть лучшей женой. «Она не понимает его», — повторял он. «Если б только она сумела сделать его счастливым, вести себя так, чтобы не быть для него вечным разочарованием». Эрика, независимая и одинокая, ничего не понимала. Слишком уверенная в себе, она душила сестру своей заботой. Когда в ее голосе слышалось презрение, Анна сходила с ума. Что знала Эрика об ответственности за семью, о грузе, который ложится на плечи женщины после брака? Легко рассуждать тому, кто всегда заботился только о себе. Эрика обратила на сестру весь свой нерастраченный материнский инстинкт. А Анна, повсюду чувствовавшая на себе ее недремлющее око, хотела только покоя. Что с того, что мать не уделяла им достаточно внимания? За нее это делал отец. Один за двоих, не так уж это и мало. Разница между ними состояла в том, что Анна все принимала, а Эрика выясняла причины. При этом иногда и она начинала обращать вопросы внутрь себя и искать причину в себе. Поэтому Эрика всегда была такой напряженной. Анна же, напротив, совсем не хотела напрягаться. Проще двигаться в потоке и принимать каждый день таким, каков он есть. Поэтому Анна так злилась на Эрику. Сестра все время тревожилась за нее, занималась ею, мешая тем самым закрыть глаза на правду и то, что было вокруг. С каким облегчением покидала Анна родительский дом? Встретив Лукаса, она подумала, что нашла, наконец, мужчину своей жизни, который будет любить ее такой, какая она есть, и уважать ее потребность в личной свободе. Анна горько улыбнулась, собирая со стола тарелки. Свобода. Она почти забыла, что это такое. Ее жизнь ограничивалась стенами этой квартиры. Только благодаря детям Анна могла еще дышать. Да еще надежде, что сумеет, наконец, найти правильную формулу поведения, сделать все как раньше. Она медленно накрыла крышкой масленку, положила сыр в пакет, загрузила посудомоечную машину и вытерла стол. Наведя идеальную чистоту, села на кухонный стул и огляделась. Тишину нарушал только лепет Эммы из детской. И Анна решила вдоволь насладиться минуткой покоя. Ей нравилась эта светлая кухня из стали и дерева в нужных комбинациях. Лукас не жалел денег на дом, поэтому Филипп Старк и Поггенполь были доминирующими брендами. Поначалу Анне хотелось чего-нибудь более простого и уютного, но роскошная пятикомнатная квартира в Эстермальме сразу заставила забыть о былых предпочтениях. Привязанность Эрики к дому во Фьельбаке вот что уж совсем не укладывалось у нее в голове. Анна просто не могла позволить себе такой сентиментальности. Вырученные за дом деньги могли означать новый старт в жизни ее и Лукаса. Анна видела, что мужу неуютно в Швеции, что он хочет вернуться в Лондон. Стокгольм, в его понимании, карьерный тупик. И поскольку на новой работе он зарабатывает хорошо, если не сказать очень хорошо, деньги за дом плюс накопления могут составить сумму, достаточную для покупки достойного жилья в Лондоне. Это важно для Лукаса, потому и для Анны тоже. Эрика справится. Ей не о ком заботиться, кроме как о себе. У нее квартира в Стокгольме, а дом во Фьельбаке она использует в качестве летней виллы. Кроме того, часть суммы с продажи достанется ей. Писатели ведь мало зарабатывают. И у Эрики бывали серьезные проблемы с деньгами, Анна это знала. Со временем Эрика должна была понять, что так будет лучше для них обеих. Тут подал голос Адриан, возвестив тем самым конец передышки. Что толку в самом деле вот так сидеть и вздыхать? Синяки так или иначе сойдут, а завтра будет новый день.